Тамадидевам Пурушопуранам Тамалварнам Свитабатарам Апар Сансар Самандрасетум Бхаджаммахи Бхагавату Сарупам Хари Кришна Хари Кришна Кришна Кришна Хари Хари Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Тассай вехета прджати тако видо. Тассай вехета прджати тако видо. Налабхати яд брахматам упариядо. Таллабхати дукхабад аннатохо сукам. Калина сарватра гавир рангаса тасвайвахета пражате таковидо налабхате яд брахматам париядо талябхате дукхавадантахо сугам калина сарватра гавир рангаса. Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад told Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад told. Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, чтобы стать пылинкой на лотосных стопах Рупы Госвами Пады, это наша наивысшая цель. Гаурия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что стать пылинкой на лотосных стопах Шрилы Рупы Госвами Пады – это наша наивысшая цель. Мы, Гаурия, думаем, всегда думаем, что это наша наивысшая цель, которую мы должны достичь в нашей жизни. И вот мы должны вести свою жизнь должным образом под руководством Рупануга Бхакти, таких как Шрила Бхактивинода Тхакур, Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур. Это очень важное, самое важное. И также я сказал, что если вы хотите обрести наивысшее служение, то нет другого пути. Вы должны принять рождение как гопи во Вриндаване. Но родиться как гопи во Вриндаване, это, эти слова имеют очень глубокое значение. Глупые люди, они не могут понять, каково значение этих слов. Но так или иначе, Наротам Тхакур также говорит в своих киртанах. Мы говорили о Кришна Лиле, 10-й песне Бхагаватам. Бхагаван Си Кришна is called Раса Лила, etc. Though we have no right to discuss about Rasa Lila, вчера обсуждали Раса Лилу, и хотя у нас нет права обсуждать Раса Лилу, но под руководством Шилы Прабхупады, Шилы Бхактивинода Тхакура, Шилы Кешава Госвами Махараджа, мы очень... Я говорил об этом так, чтобы никакой камы не было в нашем сердце. И оттуда мы выяснили, как избавиться от негативного и принять позитивное. И таким образом мы обсуждали эту тему вчера. Чтобы стать пылинкой лотосных стопах Рупы Госвами Пады, это наша наивысшая цель. Мы знаем это наверняка. И сейчас Шримад Бхагаватам Махапурана, 35-я глава. Я уже сказал, Шукадев Госвами говорит, что те гопи, they cannot even bear они не могут даже потерпеть разлуку с Кришной в течение того времени, когда моргают их глаза. Они даже этого времени не могут стерпеть. Им очень плохо, когда они не видят Кришну. Вот Шукадева Госвами говорит. Таманудрутачетасаха Кришна лилаха прагаянто ниньор дукхена васаран. They cannot leave. They don't like to leave without Krishna. Они не хотят жить без Кришны. Когда Кришна идет с коровами на пасти коров с телятами, они, гопи, они находят весь мир пустым без Кришны. Такую огромную любовь они имеют. Материальные люди не могут представить, как это возможно. У материальных людей есть какие-то представления, что может быть что-то так и так. То есть какие-то ограничения. Поэтому Шрила Прабхупад в Упадаше Упакшана Упадеш. One very nice, they are writing so nice stories. One fog, you know, coming out of the world somehow. And there are stories, and there are descriptions of how a lion came out of the well. Колодца и увидела слона. И, испугавшись слона, она прыгнула назад в колодец. Ее мать лягушки спросила, что случилось. И лягушка говорила, большое животное там, насколько большое. Ну, насколько вот настолько она раздулась и пыталась как-то спросить, какого размера это животное. Такое или еще больше? Лягушка еще раздулась, и другая лягушка сказала, нет, еще больше, лягушка пыталась еще раздуться, и в итоге лопнула. И Шрила Прабхупад говорит, что материалисты хотят, они хотят использовать свой материальный опыт. Есть, у него есть, у них есть только этот материальный опыт, они заняты только с материей, и они хотят... познать Кришну, то есть какими-то материальными усилиями, но как в случае с Брахмой, когда он понял, что все его образование, весь его ум, весь его интеллект, он бесполезен, он начал возносить молитву вот, Гена Паясаму Дапасе, и Индра также, и вот Бхагаватам все эти позитивные, негативные стороны описываются. Я уже говорил вам, что если вы не поймете славу тьмы, то тогда вы не сможете выразить должное почтение свету. То есть это все негативные факторы, они прославляют свет. И, то есть как в том случае, чтобы прославить свет, нам нужна тьма, иначе мы не сможем осознать величие света во всей его полноте. И таким образом мы видим, что те гопи, они чувствуют разлуку, когда Кришна уходит вместе с коровами, с пастушками, и их сердце оно не может потерпеть эту разлуку. И какое же лекарство они принимают, чтобы жить? Это называется Кришна Катхой, Хари Катхой. Кришна лила прагаянтаха. All day they cannot stop singing the glories of Krishna. Здесь описывается, что они весь день не могут перестать воспевать славу Кришны. И Чайтанья Махапрабху то же самое говорит. Махапрабху говорит, спите вы или едите, вы всегда должны думать о Кришне и повторять его святые имена. И здесь то же самое говорится. The same teaching what Chaitanya Mahaprabhu gave. That's why Chaitanya Mahaprabhu speaking. That's why we are getting this Siddhanta. What Siddhanta? Говорит. That's the Srimad Bhagavatam, Pramana Mamalam, Prema Martha Mahano, Si Chaitanya Mahaprabhu Matam Idam, Tatradharana. Это Бхагавата Махапурана, там приводится наивысшая сиддханта, никто не может сравниться, может это похоже, есть в Падма Пуране, Сканда Пуране, но вот это Брахмана наивысшая. Все другие Пураны, что значит Пурана? Какого значения этого слова, вы знаете? Puran means fill of the blank. Значит, буквально заполнение какого-то бланка, какой-то формы. Если вы читаете Веды Веданты, вы не можете их понять, то Пураны, они наполнят вас, наполнят ваши мысли. И поэтому зовется эти писания Пуранами. Они дают полное представление о каком-то предмете. И вот среди всех Пуран, Шримад Бхагавата Махапурана, она наивысшая, это суть всех шастр во всей Вселенной. И в читании Чайтанья-чаритамриты мы то же самое находим. Но более возвышенно, более иллюстрировано, более развернуто, поскольку читание Махапрабху. И вот хотя есть все в Бхагавате в такой практической форме, но в более практической форме мы можем найти это в читании Чайтамриты. Если кто-то, у кого-то нет возможности изучать читание Чайтамриты под руководством чистой Гуру Вайшнава, то тогда мы не можем надеяться, что у него есть какая-то баба. Из Бхагавата мы не можем надеяться. Конечно, может что-то есть, но чтобы получить полное, более глубокое представление, более высокий вкус, вы должны изучать Чайтанья Чаритамриту. И вот сейчас смотрите, Кришна Лила. И так или иначе, они живут. И они воспевают славу Кришны. И вот гопи, они все время видят полную Кришну, поскольку Кришна нам не отлична от Кришна Лилы. И когда они воспевают, они видят Кришна, самого Кришна. Поскольку я уже сказал, что Кришна нам не отличен от Кришны. Я уже доказал это, вы можете помнить. Шраван, Киртан и Смаран, они все на одном уровне находятся. Когда вы совершаете настоящий Киртан, то есть Шраван, памятование должно быть и слушание. Настоящий шраван. Что это значит? Это значит, что настоящий киртан должен быть, поскольку вы должны слушать откуда-то. И тогда из этого слушания шравана памятование возникает. И настоящий киртан – это трансцендентный звук, нематериальный. Мы не можем слушать Бхагаватам от какого-то материального человека, который всегда думает о деньгах, о положении в обществе, о каких-то обретениях, и он говорит нам Бхагаватам. Это невозможно. Я много дней назад говорил на Гуру Пурниму или до этого даже, что Бхакти Вивек Бхарати Махарадж, он был вечный спутник Шрилы Прабхупады. И Шрила Прабхупад отправил его в Даку, это в то время. Это еще Индия была, и не было места, где говорить Харикатху, и была там какая-то, как сказать, корпорация, которая заботилась о городе, ну, какая-то организация, в общем. И он пошел туда и начал говорить Харикатху там, и тут какие-то пашанди, они там организовали в другом месте Бхагавад-катху. Они позвали какого-то лектора с Шантипура, knowing all Bhagavatam in his own estimation, not my estimation. Они его представили как того, кто знает весь Бхагаватам. Ну и люди думали, куда идти здесь с Гаудия Матха, а тут еще кто-то приехал. И вот Мы решили и там посмотреть, кто с Шантипура приехал и из Гаудия-матха. И вот они пошли туда, послушали в этом. Very nice. Then he is sitting. He is sitting in. He is sitting. Bhakti Vivek Bharati Maharaj. Bhakti Vivek Bharati Maharaj. He is actually sitting in corporation field. Был в этом месте. And speaking Chaitanya Bhagavata. И говорил читание Бхагавату. He is doing Vandana. Он повторил Вандану. What about my vandana? Что о моей вандане, если вы услышите вандану, его вандану Бхарати Махараджа, вы заплачете, насколько такая прекрасная вандана. И после того, как он начал говорить о Чайтанье Бхагавате, не было никакого микрофона, никакого звукозаписи, но он воздушный саду. Он с таким вдохновением говорил о Харикатху. Я не могу сравниться с ним. Это невозможно. Но я пытаюсь как-то... Но... И вот... Но когда он читал Чайтанья Бхагавату, люди услышали, они уже не могли находиться там. Они все прибежали к нему, чтобы слушать от него Бхагаватам. И вот там он был подобен магниту. И вот так много случаев я могу рассказать, трудно поверить, насколько они уникальны. И вот в Калькутте, когда была Харикатха, Шрила Мадхава Махарадж, Шрила Шридхара Махарадж, Шрила Джаджава Госвами Махарадж, и вот однажды пришел этот судья с высокого суда, он сказал, мне есть полчаса, больше времени нету. Он пришел посреди лекции с охранниками, его как бы посадили на подиум, и после этого он спросил прощения, сказал, что нужно уходить. Он Мадхава Махараджа сказал, что ему уже пора идти, и вот он пошел садиться в свою машину, и вот он уже почти сел в машину, и тут Джаджава Госвами Махарадж, он начал киртан. И киртан был настолько могущественным, что этот судья, он был вынужден вернуться. Он сказал своим охранникам, подождите. И опять сел и слушал киртан. А его сердце, оно растаяло, он поклонился саду. Вы посмотрите, мы в Гаудия-матхе, я горжусь тем, что мы в Гаудия-матхе. Если я увижу, если я подумаю, что я с Гаудия-матхи, как это возможно, я такая падшая душа, и как я могу быть с такого великого места, Гаудия-матхи настолько велик, я всегда восхищаюсь Гаудия-матхи. И вот поэтому не гордитесь тем, что мы находимся в этой наставнической преемственности, мы можем обрести силу. И вот смотрите, здесь Кришна Лила, и когда они воспевают имя Кришны, они могут видеть самого Кришну. И вот Гупи. Playing on flute very nicely, may suppose that they remember all the same. You know. So Gopu Uchu. И вот Гупи говорят. Баму Бхукрита Баму Кополю Валгита Бхура Дхарар Пита Бенум Комолангули Вирасита Маргам Гопо Ирайати Ятро Мукунда बाम बाहुकृत बाम कोपलो बलगीत भ्रूरधरार्पित बेनु Комолангули вирасветамаргам гопайраяти атром кунда. Бама баху, бама баху, крута бама кополо. Very nice pose, you see, and you know, and is you know this portion, bro, dancing. Playing and bro portion, if you watch, you Krishna, can go mad. Когда он, so nice art. Когда он and поет, это, bamshi, на, you know, играет на этой флите вамши, его бровь двигается. And это очень прекрасно. Nice и ее пальцы и тоже очень прекрасным образом играют на флейте. And, это невозможно описать все величие, всю красоту этого. И вот они все думают о Кришне. И всегда думают о Кришне. And it is written, говорится, that Бомо Яна Ванитаха Саху Сиддхайр Вишмитас Тадападхарджо Саладжа. Those are wives of, you know, demigods there, they were coming to watch their husband there. But still, when they hear Bamsi Dhani, на Кришну, they когда lose their, you know, clothes, they cannot мужья, но... they feel shy. А когда они слышат этот звук Кришны, они забывают обо всем. И это чувство не Ананга, Анангаван называется. Это не какое-то материальное вожделение. Это очень, очень высокое чувство. Я не могу объяснить его сейчас. И вот, когда вы видите, смотрите на Кришну, то... Кришна Кришна, он Камадев. Когда вы смотрите на него, вы то он своими стрелами, как бы, он пронзает ваше сердце. И Вишвана Чакравати, он... Vishwanath, get up. И вот Радхарани постилась. Ишвадас Кавираж. Костури Манджури, he is writing rightly, don't express in doubt. This is the meaning. Barnabhigamat. In this book, if you consult, you can get the meaning exact. Because Krishna's actually Vishwanath Chakravarti, вот, if I cannot understand the Kama Gayatri total mantra, then I cannot, он думал, что если он не мог, может понять Кама Гайтри, он не сможет увидеть мантра Девату, поскольку мантра Девата, он не отличен от мантры. Когда Саду Гуру, они дают вам мантру, это наивысшее богатство во всем мире. Это самое сокровенное, поскольку эта мантра, она не отлична от Кришны. Если вы получили Махамантру от Гуру или Вайшнава, значит, он самого Кришну дал вам. И сейчас это уже зависит от вас, можете ли вы сохранить, защитить. Если вы недостойны и не способны, то вы... не сможете, соответственно, и поэтому мантра, она не отлична от божества мантры. Если Гурудев дал мне мантру, я не могу повторить ее должным образом и встретиться с мантра Деватой, то мое повторение бесполезно. Когда мой Гурудев дал мне мантру, это значит, он дал мне самого Кришну, и я должен повторять искренне эту мантру. И тогда я увижу, что та мантра, которую дал Гурудев мне, я могу видеть эту мантру Девату. И вот когда повторяем Камагайту, то увидим Апракита Камадева, его лотосные стопы, его прекрасное тело, его пальцы, его... То есть, если мы должным образом повторяем мантру, то мантра Девата, он явит нам свой даршан. А если вы не можете видеть, то ваше повторение, оно еще не достигло успеха. И вот... Бам боже бомо жан ванитаха сахосидхайр висмитас тадападхарджа саладжа. They become very shy. Those, you know, очень... you know, coming in sky, those are wives of, you know, и эти жены полубогов, им стало стыдно. And Гандхарва, Кинара, они тоже все пришли. You know, And here actually, Hanto Chitramavala Srinutedam Har Hasa Hurasi Mane Urasi Stiravidyut Nanda Sunu Nanda Sunu Ayam Artha Jananam Naramada Jarhi Kujitubenhu. You know, you see, he has seen this Avala. Avala means those three women, they are usually called Avala. They cannot speak properly. At present, they are very smart. They can beat and cut. But usually, it's a system. There's actually those who are women, they are called Avala. They cannot speak their feeling. Бхагаватам зовется слово «авала», то есть они не могут себя выразить должным образом, рассказать о своих чувствах или произносить мантры и прочее. Но сейчас ситуация поменялась, женщины друг друга уже. И вот четвертая шлока очень странна. Когда Кришна смеется, от его звуков исходит свет, сияние. И они, его зубы, они настолько чисты, настолько прекрасные, подобно этому перламутру. И на его груди камень Кастуба, и он сияет, подобно солнцу. Oh, so nice, you know. So this way, you know, it's like, you know, static. It is like static electricity, you know, lightning. Static. It is static. И вот он сияет, как статическое электричество. Оно не двигается, но. Light. На небесах молния, они как бы не статические, а тут такое неподвижное состояние. Постоянно сияет, не с перерывами. И вот те, кто видят, те, кто видят этот образ Кришны, они погружаются в океан блаженства. Что это значит? И вот они находятся в океане блаженства. Ананда. Ananda means, you know, enjoyment. Actually, Ananda is Ananda. We cannot translate. Слово Ананда нельзя. Сложно перевести английский. Поскольку в английском нет таких достойных слов для перевода. So is this way actually Nanda Sunur Artha Jananam Naramado Jarhi Kujito Bhin. When Krishna playing on flute, вот когда Кришна играет на своей флейте, at time Braja Sito, then Braja, the Braja, the коровы, they actually lose their feeling. Они потеряют свои чувства, значит они оставляют все. Everything gone. Все пропадает. То есть они. This way, I have no time. То есть они все чувства, они украдены Кришной. Venugit, actually, I have no time to discuss in details about this Venugit, but still someday I can discuss. Someday I can discuss. Here, actually, when Krishna going to return from field, at that time, what happens, you know, Krishna actually has some special mala. Krishna counting and calling. Special mala. У него есть особая мала у Кришны. Calling this all cow can come. И когда он зовет, ну, с этой малой он может все коровы они приходят к нему. And this way actually, I'm bound to jump. What to do? And now actually. Ариштасур also, вот следующая глава Ариштасу. Making problem, is a messenger of, you know, of Kamsa. This way all Арештасу, это послание Камсе. И он тоже был убит. Бомасур also, I cannot speak in detail. Бомасур тоже убит был. Санкачур. Санкачур. And Sidam Bipu Sampurshan came. There's long history. I cannot speak in detail. He came in the form of Sankachur by the, you know, cards of Radharani. And Sidam also cards to Radharani. You will have to be a 100 years separation. There's some, I cannot tell. So one day Sankachur making problem there. Sankachur. Sankachur and Kongso started fighting. There is one, you know, agreement. If I get defeated, you can become my servant. And Kongso speaking, if you become defeated, что ты, you can become my servant and friendly with кто, me. Что, okay. Если they started победители, fighting for a long time, long time. Слугой, побежденный будет слугой победителя. И вот они решили так и начали сражаться. И потом Брама пришел и сказал, что вы равны по силе, никто вас не может победить, и вы друг друга тоже не можете. И, а ты, Камса, ты его не можешь убить, поскольку Кришна его убьет. И с тех пор этот демон с Камсой подружился, но во время Расалилы однажды он начал, он пытался украсть гопи, и Кришна побежал за ним и убил. Арештасур also this way, you know. Гупи вернул назад, и вот Арештасур. Арештасур also killed. Он тоже был убит Кришной. И следующее, то что Нарада, он хотел все ускорить, поскольку все было медленно, он хотел ускорить, и он пошел к Камсе и говорил: что ты делаешь, зачем ты теряешь все время? Ты знаешь, вот есть Гокуле. Во Вриндаване есть два сына Нанда Махараджа, но они не его дети, знаешь ли ты, что они сын Васудева, что правда, и поэтому сделай что-нибудь. Но надо, чтобы это все ускорить, он сказал Такамси и ушел. И после этого Кешигати, демон другой был убит также. Камса took decision to arrange some function so that he can call. И Камса решил организовать какой-то праздник, чтобы позвать Кришна Баларама на этот праздник и там их убить. And this way, actually, one day also, Бомасур was killed. You know. Бомасур в Камьяване, он был убит, там была пещера этого демона, подробно некогда не говорит, но вот Бомасур, он сын инженера Асура, Майдан его как-то зовут, вот это. И вот Акрура, though internally he is always thinking and crying about for Krishna, but externally he is very clever, making a track, you know, balance track with Kamsa, because anyway everybody flying, they cannot bear, they fly. Как бы преданным. So Akrura is very clever. Кришна и с Камсой тоже дружить старался. I'm going to see nice lila of Krishna. I cannot fly. I can stay here. И вот Akrura, and I can act like a friend with Kamsa. Kamsa using Akrura is very intelligent man. Intelligence, so comes using Akrura in different way to get those who are the politicians, they like to get its success this way, that way, they come sending Kamsa. So someday, и вот Камса он послал Акруру как посланника. Akrura, ho, Akrura, what он сначала позвал его и спрашивает, что происходит. But actually, you will have to go to Brajadam. Why? И он сказал, что нужно Нанда Махараджа и всех гопов позвать сюда. И хочу ягью здесь организовать. И разные игры. И борьба тут будет происходить. Разные искусства, и все люди приглашены со всех частей на нашей области, и Камса сказал Акури, чтобы он его позвал, и Акури сказал, я очень удачлив. Он подумал, что если я сам пойду в Враджадам, Кришна может убить меня, но сейчас сам Камса посылает меня во Врадж, это очень хорошо, поскольку эти политики, они всегда следят за всеми, кто куда ходит, чем занимается. Always, и you так know. Они шпионят за всеми. They're taking information. Where I'm going, what doing, what speaking. Always, you know, they're spy. Anyway, now come, then now Akrur is так, very, иначе, you know, Акрура, happy. Он был очень доволен. It's actually 38 chapter. И вот 38 глава. 10 canto. Sukadeva Goswami now speaking. И вот Сукадева Госвами говорит. Акруро опи чатвам ратрим мадупурьям махаматихи ушитва ратамастхайо праджайо нандагопалам. Somehow out of, you know, excitement, very nice excitement. Tomorrow I'm going to, you know. Вдохновленный Акрура. Very excitement, cannot sleep properly. Он даже не мог спать, он был настолько вдохновлен, что отправиться во Вриндаван. Он может увидеть Кришну и Баларама, и вот с такими мыслями он так или иначе провел ночь. И с самого раннего утра, перед восходом солнца, он Ratham Astayo Prajajou. He started for Nanda Gokul. Он пошел в Нанда Гокул. Be careful. Будьте внимательны. It is not that Gokul. Это не тот Гокул. Previously, Krishna used to stay in childhood in Gokul. Гокул жил. Кришна жил в Гокуле. Нанда Гокул это такой термин, где Нанда Махарадж живет. That's why this name is given. That Nanda Gokul. Поэтому, но он еще царь там. И поэтому это место Нанда Гокула называется. Гу значит Говинда, коровы. То есть вот этот термин Нанда Гокул не значит, что предыдущий Гокул. Гокул Махаван. То называется Гокул Махаваном, а это просто Гокулом. Вриндаван, Нандагон. Нандагон, если совсем точно. Ну, Вриндаван, это все часть Вриндавана. Сейчас все. То есть Вриндаван называлась какая-то область, не как конкретно какой-то населенный пункт, а область. И вот он ехал на колеснице, запряженной лошадьми. Вагавати амгуя кшане бхактим парамам упагато евам этад ачинтая. While going through chariot, и вот, he's ходя, thinking very deeply. И сидя на колеснице, он думал, что я наконец-то вижу лотосные стопы Кришны Баларама, настолько удачлив я. Kind of и вот он думал об этом. Kind of bhavana, bhava. Думал о Кришне, что настолько удачлив он. И у него была преданность. And he's, you know, with deep feeling. He's глубоким чувством он пошел. Он так ехал в Нанда Гокул и думал, какие аскезы, какой баджан я совершал в моей предыдущей жизни, что я получу возможность встретиться с Кришной. И он говорит, King tapam, paramam tapah, king bathapi. King Bhathapyarte Datyam Tad Draksha Madhyo Keshavam King Maya Charitam Bhadram King Tvaptam Tapam Paramam Tapa and King Bhathapya Arhate Datyam Yad Drakshami Adhyo Keshavam King Maya Charitam Bhadram King Tvaktam Paramam Tapah. What kind of, you know, estrogen finances have done? Аскезы я совершал, что сегодня я получу такую возможность. Висвеатману ята брамму киртанам судра джанамана. But actually, и вот those who are sudra, те шудры, they have no right to у них chant, нет права повторять ведические мантры. И здесь how такой же случай, как я могу увидеть Кришну сейчас. You know, it's one kind of nice Baba coming. И такое чувство пришло, approaching. И вот он приблизился so many, постепенно, you know, к, things he's speaking, you к этому месту. So now actually, и вот Акура, reaching, you know, он достиг there in Gokul, Vrindavan. Гокула Вриндавана. Sometimes while going, he is watching the footsteps, footprints of Krishna Balarama. As some daja, ampusha, different kind of chinna. Отпечатки стоп Кришны Баларама и. So jump from rock. Он, когда он увидел, он прыгнул со своей колесницы и начал кататься в пыли. Ратхатурнам авапрутьо, со крудоснео вивхала пападу чарно пранте дандабадрама Кришнаю. Now, no. Krishna coming and meeting Krishna Balaram there, speaking so many things. Вот он, you know, встретился с Кришна Баларамой, so, они начали говорить. And falling down onto lotus feet of Krishna Balaram. Он упал к их лотосным стопам. And Bhagavad Darshana Ladu Baspu Paryog Kulekshaha. When watching Krishna, и когда он увидел Кришну, то his voice is choked. Его он не смог говорить и видеть, поскольку он начал плакать от счастья, и голос его он не смог говорить голос. This way, they, you know, Krishna Balaram also, they know the courtesy, how to, Krishna Balaram, они, how to pay Dandavad, everything they are doing, because Kakuru is senior, они, apparently. Also, они they congratulate ему, поскольку он был старше внешне, you know, они and bring our crew пригласили его домой, and after, you know, и после этого они омыли его стопы и дали время отдохнуть, усадили. After that, и после этого Okrura, after taking prasadam everything, and it is written that 39 chapter, it is written Sukhdev Bhacha, Sukhopavishta Pariyanki Ramakrishna Urumanitaha Levhe Manarathana Sarvana Pati Jano Sa Chakaraha. Before starting, what occur thinking all the way, and while in journey also thinking, all came true. No. That Krishna Balaram, Puran Purusho, he is in front of us. How possible that Krishna Balaram, Puran Purusho, that Bhagavan Paramapurusha, властелин бесчисленной вселенной, он здесь рядом с ним. И вот он восхищался, и Кришна Баларам, они выразили великое почтение. Акуре посадили его на симхасану и спросили. И Акура. In the way, what all he was thinking, и вот он и то, что думал Акура по дороге, все это стало явью, что наконец-то он встретился с Кришной Баларамой. Now Sukadev Goswami и вот Сукадев Госвами говорит. Кималабхям Бхагавати Прасанне Синикетани. Кималабхям Бхагавати Прасанне Синикетани. Татха Питатапара Раджан Нохи Банчанти Киншинаха. what is not possible to get. Kim alagya, what you cannot get. Что вы не можете получить, если Верховный Господь доволен вами. Прасанья значит доволен нами, что нет. Нужно думать не то, что вы можете получить, а что не можете, поскольку вы можете обрести абсолютно все, если Господь доволен нами. Ким алабьям Бхагавати прасанне синикетане. What everything can get. Вы все можете получить. He Parikshit. He can get anything and everything by the mercy of Krishna, but still never expect anything from Krishna. Кришны мы можем получить, преданные могут получить все, но они не ожидают ничего, поскольку они любят его, они не хотят ничего взамен. That's why it is written. Преданные Кришне, они бескорыстны. И Шукадев говорит. Татапи таппара раджан, но хи банчанти кинжано, those who are nice devotees, never expect anything. Настоящие преданные, они никогда не ожидают что-то получить от Кришны. Если меня спросят, почему я люблю Кришну, если кто-то спросит, то я могу сказать, что я люблю Кришну для того, чтобы любить Его. Нет причины, почему вы любите Кришну, нет причины. Ахайтуки. Шрила Бхактивинода Такур говорит о Хайтуке Бхакти. И нет причины, почему я люблю Кришну. Ким алабхьям Бхагавати прасанне синикетане татапи татпарарайан нохи манчанти кичана. One nice devotee, where they are sold unto the lotus feet of Krishna, never expect anything from Krishna. И так чисто преданные, они никогда не надеются получить что-то взамен от Кришны. И вот так обычай спрашивают, как поживаете и прочее, когда мы встречаемся с кем-то. Но здесь Бхагаван Кришна speaking. Шри Кришна говорит, я не должен говорить таким образом, поскольку я знаю, что в Матхуре происходит. Кришна Баларам говорит, мы знаем то, что происходит в Матхуре. И мы знаем, в какой ситуации мы находимся все. Матхуравасы, они чувствуют боль, но такой обычай спрашивать, знаю, что вам плохо, но обычай такой спрашивать. «Кинг ну нох кусалам прикхе, эдамане кула мае кансе матулан мачил матулан матулани аньям сванам настат праджасвича». We know the treatment given to the subject, those who are staying in there. In Mathura, Praja, those are populations staying there. We know the treatment, bad treatment of Kamsa. Мы знаем, что Кокамса к ним плохо относится. Спрашивают, как там они поживают, как бы нехорошо, но традиция такая. Now actually, Akrur speaking all everything for the purpose for why he is coming here. Акру рассказал, зачем он туда пришел, в Нандагакул. Кришна, он послал вас ко мне, послал меня к вам, чтобы пригласить на праздник. Вот там какой-то праздник организует, всех приглашает, поэтому приходите. Поэтому я к вам приехал, и вот Нандама хорошо знал все и решил отправиться к Камсе, заодно налоги заплатить. Различные подношения, они все в Раджавасе собрались. С этими налогами, подношениями, и сами они сели на эти бычьи повозки на следующий день с утра и поехали. И вот Акура с Кришной Баларамой very nice with Krishna Balaram sitting in the chariot sent by Kamsa. Они сели на колесницу, которую отправил Камса специально для них. А Браджаваси на всяких бычьих повозках, они сели на них и поехали в Матхуру. И тем временем новость, подобно ветру, что Кришна Баларам уходит из Враджа, она распространилась везде. И все враджа-гопи, они готовы были умереть, что Кришна Баларам, они уезжают в Матхуру, нет, мы не можем потерпеть, они подобно сумасшедшим. Они говорят, что мы умрем, если Кришна Баларам уедет, мы не позволим. Но они женщины, они гопи, они как бы не могут ничего сделать, но они очень разгневались на Акура. Он не Акура, его имя Крура. То есть Акур значит мягкосердечный. Как-то так. А они сказали, что он крут, он жестоко сердечен. Почему он забрал Кришна Баларама? Мы умрем без них. И вот они все собрались. Они легли перед этой колесницей, чтобы она никуда не ехала. Sleeping in front of road, you cannot go. И вот они как бы спали ночью перед этой колесницей, чтобы она не уехала. И какие-то гопи даже стали бить Акура, что он хочет забрать Кришна Баларама отсюда. Как мы можем жить без них? И Кришна Баларам он очень. Он думает, что делать, поскольку без разрешения гопи он не может ехать, а что отцу и матери сказать, они старшие, перед ними я с всеми гопи тоже не могу говорить. И тогда Кришна он отправил сообщение гопи, что очень скоро я вернусь назад. Нет, мы не верим. Мы знаем, что ты уходишь, уходишь навсегда. Нет, нет, я скоро вернусь. И так они спорили. И когда Кришна Баларам приняли решение уйти, то Враджа гопи, они упали без чувств. Because anyway, Brajadham is, you know, there is dust particles, Brajadham, Vrajadam. And then with dust particles, you know, there's almost, they cannot see the chariot anymore. Ну, там but было finally, много пыли, пыль поднялась, и and watching that, you know, flag of the chariot. Они не могли видеть колесницу, видели только флаг на колеснице, и вот когда они уехали, они уже не могли надеяться, что Кришна Баларам вернется, они плакали, не знали, что делать, и тем временем Кришна так уже уехал в Матхуру, и в прекрасный сад. Рядом с Матхуру и Кришна Баларам он решил остановиться там. At the same time, they keep their chariot and Akrur. И вот они решили переночевать в этом саду. You are coming here to Mathura. Якур сказал, что ты приехал в Матхуру, я приглашаю тебя сначала к себе домой. А Кришна сказал, нет, не сейчас, я обещаю тебе, я пойду в твой дом, но не сейчас. У меня есть какие-то обязанности здесь, а ты сам иди домой. И вот Акур вернулся домой, сказал Камсе, что Кришна Баларам уже приехали со всеми враджаваси. Кришна был очень рад, вот Камсе был очень рад, дал ему пожертвование какое-то. И вот те Враджаваси, Нанда, Упананда и прочие, они пришли и отдыхать в этом саду. Mathura, those Gopikas, they are in Mathura, they all climb there, you know, rooftop. and watching, oh, that Krishna Balaram. We are very lucky. All Braja Gopikas, they are Brajavasi, they are looking Krishna continuously. So today we are lucky to see from, you know, from rooftop they are watching. Oh, so nice, this way. After that, you know, и вот после этого, you know, то, как Кришна достиг Мадхуры, Акура вернулся к себе домой, Кришна Баларам взял разрешение отца и старших преданных, что мы пойдем смотреть на места вокруг. They are going there, and after that he is watching a very nice city, Mathura, watching there. And you know, and actually, from, you know, rooftop they are putting, вот, giving Pushpavishti, you know, flower, rain of flower. Кто были, you know, на крышах, они and different place, кидали цветы в Кришну. They are throwing, you know, Pushpa and Chandan, they are swaying this way. And now Ram and Krishna with some coward boys are friendly, like Sidam, Sudam, Vasudam, Stoko Krishna, some special friends are traveling around in Mathura Dham. And вот, this way, Krishna со своими друзьями, он так ходил по Мадхуре, смотрел, что там, как и что там, и по дороге они встретились с человеком, который окрашивал одежду. И Кришна Баларам спросил какую-то особую одежду. И этот разгневался, ты с деревни понаехали тут. Одежда вам нужна, кто вам такое позволит? И он начал так ругать Кришна Балараму. Но он убил его. Этого Раджака. Then he was, you know, this way Rajak was, you know, killed. After that, you know, they are going to get they choose. When Rajak is, you know, dead body there, they choose fancifully. They choose this was is mine. Balaram saying this one is mine. Ну, этого человека, который красил одежду, не убили и забрали себе одежду, какую хотели, поскольку хозяина уже не было. В общем, набрали не одежды, которую хотели. Она, может, там не совсем им подходила, но так или иначе. Они выбрали то, что хотели. One Malaka with garland, making garland. Потом там была какая-то женщина, которая гирлянды делала. Она попросили гирлянду себе, она дала им гирлянду, и в Навадибдаме Махапрабху такую же лилу совершал. И те, кто гирлянду делали, они предлагали ему гирлянды, а в какой-то одежный магазин, если он заходил, то спрашивали, какая одежда ему нужна, и отдавали бесплатно просто как-то. Отдавали без оплаты. А в том месте, где бетл делали, их тоже угощали бетлем. So Nimai can do everything. Everybody satisfied. So this way, see. И вот таким образом. Смотрите. Malakar, that was getting garland, he was also rescued. И вот этот человек, который делал гирлянду, он был спасен и посреди дороги. Кришна, Баларам, они увидели какую-то женщину с горбом. И Кришна Баларам, Кришна сказал: «О, прекрасная женщина, можешь ли ты украсить нас?» Это Габата женщина сказала, вы шутите со мной. Я красавица, смотрите, у меня какая гордость на спине. А вы пошучиваете, а Кришна говорит, нет, я не шучу. Я говорю правду, ты прекрасна, поскольку твое сердце прекрасно. Можете ты нас украсить чанданом и прочим. Она сказала, что я для Камсы это несу, но если я встретила вас, я вижу, вы более достойны, поэтому давайте украшу вас. И вот она украсила чанданом и прочим, и Кришна сказал, я сказал, что ты красива, и давайте покажу твою красоту. И Кришна... Catching the feet of, Kubja and holding here and making straight. Then from there, Kubja become beautiful lady. Взял ее, распрямила. То есть она как будто была, он ее взял, распрямила, она стала очень прекрасна. You want to leave me? I want to stay with you. Это Кубжа сказала, что куда вы ходите, оставайтесь со мной. Но Кришна сказал, что нет, не сейчас, иди домой, подожди, я исполню когда-нибудь твое желание. Это Кубжа была очень довольна таким поступком Кришны. И вот они так ходили по Матхуре. Shankar giving this bow is in a like exhibition. It is kept one a big hall, exhibition hall. It's a matter of, seven plum trees, so long. Nobody can touch. What to speak about carrying? Oh, then Krishna was there. Here, oh, yes, nice place. You can enter. Then there's gateman. И вот они пошли в какое-то место, и там охранник, в какое-то место, где лежал большой лук, его никто не мог даже поднять. Охранник их пытался не пустить, но они прошли, и Кришна, он взял и сломал этот лук. И он сломался с огромным звуком, и все начали думать, что же случилось. И до Камсы дошла информация, что они сломали этот лук, которого никто даже поднять не мог. И Камса начал нервничать, что как-то возможно. Никто даже прикоснуться к этому луку не мог. Они сломали его, как этот палку сахарного тростника. Sugar cane. And then after that, Krishna Balaram, next nice, they want to get entry into the Balaram, you know, Они так потом уже начался праздник, они пошли на этот подиум, но Кришна уже, а Камса там подготовил двух очень могущественных слонов, никто не мог, они еще сумасшедшие были, никто не мог рядом находиться с этими сумасшедшими слонами. И Камса дал указание этому человеку, который служил слонам, что он сказал, что когда вы не начали сражаться, эти слоны должны убить Кришну Баларама. И вот Кришна пошел туда, попросил отойти. Как отойти? И вот они начали сражаться. То Кришна, он Йогешвари, он может стать очень маленьким. И вот Кришна так сражался со слоном, он стал мал, он мог ходить, обходить его с разных сторон, и слон его не замечал. И в итоге Кришна взял его за хобот, покрутил вокруг себя и кинул в лес. И он упал с огромным звуком, и Кришна Баларам, они вырвали у него зуб, эти бивни, бивни и оставили себе на память. After entering, Krishna comes to getting information. Oh, coming. Oh, nice. Kibola elephant? Elephant? Well, Maharaj, elephant? Elephant? Then I'm sure I'm going to die in the hand of that two boys. Then big problem, you see. After that, you know, getting entry into that, you know, where? You would come to the... обеспокоился, что если они такие могущественные, то наверняка я умру от их руки. И вот они, Кришна Баларам, они были на этом, так сказать, на этом сражении, на которое организовал Камса борьбу между борцами вот с этими демонами. So Krishna was fighting with Chanur, вот, Mustik with Balaram. Krishna, everybody Chanur crying, this is an injustice. Balaram. Actually, Kamsa is not actually Krishna с Баларам с этими демонами сражались. Why is very nice looking? So и люди начали возмущаться, что Камса, он жестокосердечен, он даже не мог подобрать достойных противников. Кришна Баларам, они маленькие дети, а тут какие-то сильнющие борцы против них. И Кришна Баларам так или иначе они вошли, пошли сражаться с ними. А гопи, которые это все наблюдали, они очень беспокоились, Нанда Махарадж и все остальные. Упананда, они старшие, они плакали, что мой маленький сын, он будет сражаться с ними, как когда возможно. И те враджаваси, которые пришли смотреть на этот праздник, они все сошли с ума. Кришна, вот царь, он очень-очень... You know now what to do. Очень they хорошие. Actually started что fighting. Они and начали you сражаться. Know, и здесь описывается. Well, because they are crying. Гопи плачут. Yes, different kind of feeling giving, but different groups. Разные гопи. То есть друзья Кришны одно чувство выражают, те старшие, отец, мать и прочие, они второе чувство. Гопи третья, они как любят Кришну, они выражают свои чувства третьим образом. И вот 29 шлоки 39 главы говорится. Yaswanuraga lalito smitabalgu mantro lilava loka palirambana rasa gashtam nitahasmana kshanamiva khanadavinatvam gappaho katham nu atitarema tamundurantam. 29. Yaswanuraga lalito smitabalgu mantro. But when Krishna... И вот когда Кришна... Swing some special, you know, Baba Anuraga. Lalita Smita Balagamant, when speaking very nicely, gently, very tactful way, and when looking at us, very, you know, kataksha, very nice, you know, this way, Jaswa Anuraga Lalita Smita Balagamant, is laughing, pose, is a tremendous attraction for us. Любовь к вам, и любовь к нему, его любовь к нам, его улыбка, либо его какие-то жесты и прочее. Санкет Варта это называется. Жесты. То есть кто-то не говорит нам полностью, он просто знаками показывает, и те, кто разумно, они могут понять то, что им хотят сказать. О, Кришна can speak. There's different kind of a gesture. Вот Кришна в своих лилах, он часто использует жесты Радхарани и прочие группы, они понимают, что, кого конкретно он зовет. И здесь говорится, что когда Кришна обнимает нас, мы думаем день и ночь о Кришне. Даже в то время, в течение которого моргает глаз, мы не можем терпеть разлуку с Кришной, даже такую часть секунды, а что говорить о такой долгой разлуке. Because we know that Rasa Lila was done. Because мы знаем, что Раса Лила она совершалась. That Rasa Lila was going for Brahmaratri. Brahmaratri, you know? В течение ночи Брахма. One night time period of Brahma. You can go mad in. Если посчитать, сколько это настолько долго, yes. Что невозможно представить. Brahmaratri. Целая ночь Брахма. И это время для них прошло подобно морганию глаза. А что говорить вот сейчас, когда мы разлучены с Кришной, как это стерпеть? И для нас это целый океан страданий, как мы можем вытерпеть его? Это невозможно. И здесь говорится. Нитахасманакшанами вакханада винатвам гопхо катхамну атитаримтам дурантам. Now we cannot bear that kind of separation. И вот мы не можем потерпеть эту разлуку. Когда Кришна ушел в Матхуру, как мы можем потерпеть это? Это невозможно. Not possible. And the meantime, I forget to speak that I forget to speak that Akrur, while going in the midway, took bath in Akrur Ghat. Шел туда, он в Акрур Гате принял омовение. Taking bath inside water, looking Krishna Balarama. И внутри воды он увидел Кришна Баларама. I forget to speak because details and so on. Я забыл это об этом упомянуть. И вот те враджаваси, они рассказывают о своих чувствах. And those who are going to leave Krishna, то когда Кришна оставляет их, there's a feeling of враджаваси. Это чувство враджаваси. Sometimes I thought I speaking that Krishna already reached. Сейчас я немножко вернулся назад. The feeling of this враджаваси. Говорим о чувстве враджаваси. After that, you know. И после этого. There is a nice feeling there that when Krishna Balarama entering, because I was speaking directly. Yeah. So now they get entry into that, you вот know, они вошли into that Rangabhumi. Rangabhumi. And after that we channel mystic, there are big fighting going вот on. С этими демонами and after that they are defeated all different kind of, их. Description there. Здесь все описывается, как after это that, происходило после. Chanur mystic, they all defeated. After that, Krishna jumping and climbing that inner spot where Kamsa was sitting. Кришна, он прыгнул в то место, где сидел Камса. Это высоко, you know, было. Он схватил here, его за волосы. И кинул вниз на подиум. Киритам, Нипатья Ранго Пари, Тунга Манчат. Тунга Манчат на very high stage, where Камса sitting. То есть это место, где сидел Камса, это было очень высоко. И вот когда него скинули оттуда, его корона упала. И Кришна, он начал бить его, и после этого Камса умер, был убит. Камса was killed this way. Камса был, when Камса was killed this way. И вот когда Камса был убит в то время, that Asti Prapti wife, его жены, Asti Prapti, Asti Prapti. Asti Prapti, two wives of Kamsa, they are crying. We are a widow. Жены Камсы начали плакать, что мы вдовы, и мы вернемся к нашему отцу, а их отец Джарасанда. И здесь я прочитаю перед убийством Камсы, что происходило. Гопаха, гопаха, стапаха, кимачаран, джадумассарупам, лаваннасарам, самардам, ананнасидьям, дигби, пиванти, онусава, онусавагинавам, дурапам, иканту, дхама, джасаса, срия, ашчарасча. 14 слока. И вот 14 слока. 44. И вот гопи с Матхурой, они говорят. Какие аскезы гопи во Вриндаване совершали, что они день и ночь смотрят на красоту Кришны, и вот эти гопи в Матхуре, они так говорят в своих молитвах. Дигви пиванти ону сабхавина вандурапам, еканта дхама часасаха срия ишчарасча. Is the source of all beauty. Он источник всей красоты, всего прочего. Now I already discussed that Kamsa is killed. After Kamsa was killed, then you see, Asti Prapti going to his father's house. Его жены ушли в дом отца и говорят, что наш муж убит, Джарасанда, он очень разгневался и сказал, я убью его. О, моя дочеря, я убью убийцу вашего мужа. И после этого, что случилось? Угру и all father and mother already in, jail, Его родители, Васудев Деваки, были в тюрьме, а Кришна Баларам их освободили. Они извинились, что мы не смогли служить вам. Вы наш отец и мать, и мы просим прощения, поскольку Камса всегда был тут, мешал, и поэтому мы не могли служить вам должным образом. Простите нас. After that, Ugrasen was made king. И после этого Ugrasen стал царем. Ugrasen, because Ugrasen also was. Ugrasen, он был тоже в тюрьме. By Kamsa. Kamsa его посадил. Now actually, Krishna and Balaram. И вот сейчас Кришна и Баларам, они. Those who are flying in the for the for the benefit of Kamsa. All you know, they are flying, so they can come back again. Но они разослали гонцов о том, что те, кто страдали от правления Камсы, что они могут вернуться, поскольку Камса убит. И вот когда эта проблема с Камсой закончилась, чтобы они вернулись. И после этого Кришна и Баларам, они получили Брахман Дикшу. Эти священные брахманские шнуры, и после этого они отправились в Гурукулу к Сандипани Муни. И от Сандипани Муни они изучили много чего, много всяких вещей. Они изучили 64 вида искусств. Ведических, ну, каждый день они изучали какое-то искусство, какую-то науку. И вот Сандипани был доволен ими. И вот тем временем Кришна, он понял, что чувствуют гопи, которых он оставил. И тем временем In the meantime, you know, as Dakshina, you know, Dakshina. Dakshina, что такое Гурукуле? They're teaching. Они учились, и нужно было дать какую-то дакшину, а что Кришна Баларам могли дать? So Sandipani Muni. И Сандипани Муни мог осознать, что он Верховный Господь, и он у него был сын, который умер достаточно давно. и он хотел, чтобы он воскрес. И вот Кришна, он из обители Ямараджа, они принесли этого сына, душу этого сына, и передали его Сандипани Муни. И вот после того, как они дали дакшину, Кришна Баларам вернулись в Матхуру, и после этого узнали, что в Раджа-гопи они скоро умрут. И это обязанность его, как моя обязанность спасти их. И однажды Кришна позвал Удаву. Он был его советником. И вот он позвал Удаву и сказал: «О, Удав, сейчас ты должен идти во Враджадам, чтобы утешить их, иначе они умрут очень скоро, и поэтому иди». So Uddhav Sanbad, I can discuss some, and then I can again jump. What to do? И вот Уддхав Санбад дальше. Шукадев Госвами говорит. Actually, one chapter. This Akrur, this you know Uddhav Sanbad. Это все отдельными главами идет. Very nice. По Акру, по Уддхав Санбад и прочее. Who can hear? No. There is no such Rasik Bhakta. Но кто может слушать об этом? То есть, мы находим только джарарасика. То есть нет таких, кто мог бы достойных, кто мог бы слушать об этих лилах. И вот Шукадев Госвами говорит. И вот Шукадев Госвами говорит, в Риши Вамша, в этой династии. Риши Вамша. Риши нам праваро мантри. Риши нам, Риши дестини. Вот в династии Риши. And mantri, mantri means he is actually giving advice so high, you know, intelligent. And Krishna Sadvaita Sakha is the very, you know, close friend of Krishna. И он очень близкий друг Кришны. Удав is a very close friend of Krishna. Близкий друг Кришны, но какого Кришны? Матхурадеши Кришны. Матхурадеши Кришны. And the same day, he is the disciple of Brihaspati. И в то же самое время он ученик Брихаспати. Он гуру полубогов. Шакшал Уддхава Будди Саптамаха. И вот Шукадев Госвами он описывает его различными титулами. Разные титулы Уддхава. Говорит о нем. Такими возвышенными словами, он очень возвышен, как среди разумных, он самый разумный. И Шукадев Госвами говорит, я буду читать только ее суть. Да. И вот Шукадев Госвами говорит. 46 chapter, and one slope. И вот Шукадев Госвами говорит. Брешинам праваманти Кришнасо дейто сака Шишо брихаспати шакшадуддхаво буддишаттама Брешинам праваманти Кришнасо дейто сака Шишо брихаспати шакшадуддхаво буддишаттама. Now one day, там Аху Бхагаван, однажды Бхагаван говорит, он позвал Удава, сидя в уединенном месте, он взял руку за Удаву, подобно другу. Там Аху Бхагаван, прапаньяти харохари. Who can deliver any people? Кто может спасти каких-то людей? Кто может спасти, решить любую проблему? Те, кто... молит о помощи, Кришна может спасти их. И вот однажды Господь он позвал Удаву в скрытое место, сокровенное место. И взял его за руку. And speaking very nice, Vritta Panina Panim, Prapannati Haro Hari speaking this way, Uddhav, actually you will have to go to Brajadham. Gachut Bhava, Brajam Saumo, Prithur no Piti Mahabhana. My parent, father, mother, or elder person, they are going to die. Родители, отец и мать, и все. Они умрут, моя мать, она постится, ничего не ест. Когда Кришна оставил Враджадаму, Яшода с тех пор ничего не готовила, ничего не делала. Или вы можете в ее на кухне одни эти тараканы и пауки. Ее глаза не стали черные, она практически ослепла, плача и плача о Кришне. If you hear the condition of Brajeshwari, Yashoda, you can go mad. You cannot hear Harikatha. So pathetic condition. So Krishna is very, you know, merciful, speaking, Uddhav, now you'll have to go to Bhajadam. And to protect those father and mother, I like to give some message to you. He has a messenger, you have to go and protect their life. Ты посланник, ты должен защитить их, они практически умирают. Те гопи, они находятся в океане разлуки, океан страдания. И как защитить себя? Вы должны... Ты должен дать им мое послание. Deliver. You will have to deliver this message to them. So you go. И поэтому иди и передавай. И таким образом Кришна попросил Удава, то Удав утром он сел на колесницу, на запряженную лошадьми и поехал в Нандагокулу. No. Where? Nandagaon. Nandagaon. Now actually, you know, he's going there. И вот он отправился and туда. And actually, when reaching Nandagokul, и когда он доехал до Нандагокула, это было вечер уже. And he was going. I think he was going very. He was going very slowly. Но он достаточно медленно ехал, всегда думал о Кришне Баларам. Иначе как это возможно? Может быть, он был полон бабы, иногда падал, иногда вставал, видел лилы Кришны, опять падал без сознания. И с такой бабой его разные чувства охватывали, являлись в его сердце. Одна баба, вторая, потом следующая, она другую бабу уже, и сердце изгоняет, и следующая баба, и так он доехал до Нандагокула вечером. И после этого он встретился с Кришной Баларамой. Big description. Это I have no time. Долгое описание. And all those, you know, и вот те, все те. Кришна Баларам. Кришна Баларам. Sorry. Actually, I confused it. You know. И там. Okru Sangma, not Krishna Balaram. Actually, meeting Nanda Maharaj. Because it is Uddhav Sangma, na. I'm speaking so fast. Excuse me. Actually, now watching different footsteps and you know different lila spot of Krishna and Balaram. And now ultimately reaching this, you know, Nandagokul. And он доехал до Нандагокулы, встретился с Нанда Махараджем. Нанда Бабан Then Nanda Maharaj, they have a nice discussion. Nanda Maharaj giving Paramanna, you know. Вот Нанда Махарадж угостил его Параманной. Nanda Maharaj giving nice Paramanna. And now, after taking после этого, как они приняли просад, Нанда Махарадж Удаве дал время отдохнуть, Удава отдохнул, и они начали говорить. Всю ночь они говорили. Now they started discussing so many points. Now Krishna Balaram is not here, gone to Mathura, and so deep separation. И вот он. A feeling of deep separation there. Now actually, why Uddhava Maharaj is sent to Gokul? Why? What's the reason? Почему Удава отправили в Гокул? Какова причина? The fire there inside the heart of Vasudevas. To quench the heart, you know, burning. Чтобы потушить огонь разлуки в сердцах Ваджаваси, особенно отца и мать и всех остальных Враджагопи, такие как Радхарани, Лалита, Вишака, они практически умирают без Кришны. И Удав, он очень разумен, он уже сказал, что он ученик Брихаспати и личный спутник Шри Кришны. И настолько он разумен. И вот перед Нанда Махараджи так много... И вот они говорят, о Нанда Махарадж, ты очень... Удачили, поскольку Кришна Баларам, Санатан Пуруш, сам Верховный Господь, ты очень удачлив, и не плачь. Поскольку Кришна Баларам, он получил его в качестве сына, и Нанда Махарадж начал плакать, Удав, что ты говоришь, о Удав? Till now I was thinking that I'm losing my son. Я думал, что я потерял своего сына, а ты говоришь, что он еще Верховный Господь, и сейчас я чувствую, что я потерял и моего сына, и Верховного Господа. И что делаешь? Ты пытаешься мне утешить или наоборот, ты разжигаешь мой огонь разлуки? So fire can grow up. What you are doing, Uddhava? You are foolish. И вот он спрашивает Удава, что же он хочет сделать? Giving so much argument. И вот он приводит. After that, you see, in the early примеры. И после этого во Враджадхаме, если вы будете во Враджадхаме, то до сегодняшнего дня, кто живет в деревнях ранним утром в Враджагопе, они встают очень рано, омываются, принимают омовение и воспевают славу Кришны, да, и даже до сегодняшнего дня. И они делают масло из йогурта. Он хотел как-то возразить Нанди Махараджу, но не смог. Ему стало стыдно. Их баба, как они их чувствуют, как они любят Кришну. Я возражаю им, что я чувствую себя подобно глупцу, который пришел, чтобы утешить их. А как я их могу утешить? Такое глубокое чувство Кришны они имеют, я не могу даже представить. That's why in Chaitanya Charitamrita you can find nice word, what's that? Brajavasir sabhavi ki priti Krishna prati. Krishna lo sabhavi ki prati Brajavasi prati. И вот такие слова говорятся, и вот читание Чайтамрити описывается. Те в Раджаваси, у них есть естественное влечение, естественная привязанность к Кришне. И также у Кришны есть естественное влечение к Враджаваси. Вы не можете найти никакого значения, почему и как. Нет вопроса насчет этого. И таким образом, те, кто гопи, они смотрят какой-то флаг на колеснице, а кто-то приехал, наверняка приехал. Мы должны увидеть, и вот они смотрят, какая-то колесница, может быть, Кришна Баларам вернулись назад. Нет, это невозможно. И вот после этого эти враджа-гопи, они нашли. Just like Krishna. There's so many things, you know. Actually, when Uddhav ji Maharaj giving argument, speaking so many slokas, I have no time to speak, I speak one sloka and go back to the topics of Gopikas. Here Uddhav speaking in front of, you know, whom? Nanda Maharaj. Yuvam Sraddha Tamau Nunam Dehinam Iho Manada Narayane Akhil Guru Yat Krita Amati Ridrishi. So strong love we cannot imagine. Hey Nanda Maharaj, so strong love for Krishna. And that Krishna is, you know, Supreme Lord. Yuvam. Yuvam means actually father and mother, Nanda Baba Yasoda Maharaj, both. So Yuvam Sraddha Tamau, in whole universe you are the luckiest personality, you know. Nunam Dehinam Iha Manada, because Akhil Guru Narayan, you know we speak, Krishnam Bande Yagat Guru, Narayane Akhil Guru Yat Krita Matiridrishi. That kind of strong, you know, love is not possible that you have. Та огромная любовь, которая у вас есть. Этоу хи вишешча, биджа джони рама мукунда пурушаха праданам. But be sure, Нанда Махарадж, is Кришна Баларама. Нанда Махарадж, будь уверен, что Кришна Баларама это тот Пурана Пуруш, тот Верховный Господь. И вот Нанда Махарадж плачет и говорит: «О, Удав, ты глуп. Я пытался, думал, что ты, я потерял своего сына, но сейчас ты говоришь, что он также Верховный Господь, и я теперь чувствую, что я потерял их обоих». Anniyo bhuteshu vilakshanasya jnanasya cheshato imau puranau. They actually Puran Purush Krishna Balaram. И вот этот Puran Purush Krishna Balaram. Coming from Krishna Balaram. Yasmin janu prana vriyog kali kshanam samaveshyo mano vishuddhyam. Udhav speaking. Udhav говорит Нанди Махараджа. Ясмин янахо прана виёг кале кшанам самавишчо мано вишуддьям нирхитто карма сайамасуя яти парам гатим брахма майо аркварно. He is the Supreme Lord. Он Верховный Господь. Во время смерти, если вы будете думать о лотосных стопах этого Кришна Баларама, то тогда если какую-то секунду вы сможете подумать о его лотосных стопах, то вся ваша карма, все ваши кармические привязанности, они все разрушатся, и вы обретете парамгати, то наивысшее. Высшее прибежище. И что же говорить еще? И Нанда Махарадж начал сожалеть о Удав. О Удав, я думал, в Раджавасе по-другому говорят, не Удав, а просто Удо. Они всегда сокращают, они не Кришна говорят, а Каная. Они так говорят, то есть все сокращают, какие-то короткие прозвища дают. И вот он говорит: «О, Уда, ты глупец, ты приводишь такой аргумент мне». И после этого, ранним утром, Удав, он пошел получить даршан в Раджа-даме с самого раннего утра. И он... Actually, Uddhav ji hearing all, you know, the different, you know, songs from different houses. И вот он шел и слушал различные песни, которые пели в разных домах. Они все воспевали славу Кришны Баларама. Даже сейчас вы можете найти участие в Раджа-гопи, которые шел там, они воспевают славу Кришны Баларама и делают масло из йогурта или еще что-то. Но они еще носят браслеты, и когда они пахтают йогурт, то это бренчание браслетов, оно подобно музыке. И вот это перед рассветом, это перед рассветом происходит все. И вот все в Раджавасе смотрят, чья это колесница. Кришна Баларам приехал. Нет, невозможно, хотя... This actually, they are, you know, discussing with each other. И вот они говорят друг с другом. After that, they're watching. И после этого смотрят. О, Кришна приехал, смотрите. Кришна. Раджа-гопи. Кто-то начал кричать. Кришна приехал, Кришна. А Радхарани говорит, нет, это не Кришна. Как Кришна, смотри. Радхарани говорит, это он как Кришна. Если бы Кришна пришел, я бы почувствовал в своем сердце, это не Кришна. Пусть поближе подойдет. И Удав подошел аккуратно к ним. И они могли понять, что это не Кришна, похож просто, поскольку Удав с самого детства он говорил, играл с Кришной. Кришна – это его сердце с самого детства. Удав играл с божествами Кришны, когда его мать звала, что завтрак готов, иди сюда, но он говорил, нет, я не хочу есть. И таким образом, непрерывно, каждый момент, каждую часть секунды Удав он думал о Кришне. И таким образом Удав в этой жизни он получил сарупью. Four kind of mukti. Есть четыре вида освобождения. Sarupo, вот эти. So, sarupo means sarupia, одно из них, you know, это значит обрести такой же образ, такую же форму, like такие же качества практически, как у Кришны. И в то же самое время Удав, он даже носит ту же одежду и украшения от Кришны. Это все прасад Кришны Удав получил. Любой прасад, вот, то есть одежда Кришны уже как бы переставал носить, он это Удаве отдавал все украшения и прочее. То все, что у него было, все это было прасадом Кришны. То, что Кришна раньше носил, и отдал это Удаве. So same clothes, same вот. Decoration, same ornament, same thing, same mood. Nobody can understand. Никто не может понять, но Радхарани могла осознать, что это не Нанданандан Кришна, это не мой прананад, пускай придет. И вот шаг за шагом он пришел, и Радхарани говорит, смотри. Then they ask you, who you? И они спрашивают, кто ты. Same looking like Krishna, ты выглядишь так же, как Кришна. This way they in very appealing mood and crying there. Who you? We think actually you are the messenger of Nanda. Я думаю, что ты посланник Нанда Нандана. Удав speaking, I have some message. Удав говорит, да, у меня есть сокровенное послание для вас, о Гопи. Он поклонился Радхарани. И сказал, что у меня есть послание от вас, для вас, письмо от Кришны. From Krishna, oh really? Что правда, да. They are going to a very solitary place. И вот они пошли в какое-то уединенное место. Я подробно не буду об этом говорить. Нандагаон. Если вы будете в Нандагаоне, just half a kilometer away. То там полкилометра не доезжая. Place there is called Udakkiyari. Там Удав-Кьяри. It's called Udakkiyari. Есть такое место. Udakkiyari means that is the spot. Это то самое конкретное место, где Удав первый раз встретился с Гопи. Он очень прекрасен, сейчас его украсили это место. Я хожу, когда совершаю парикраму, я захожу туда, предлагаю свое почтение. And also another spot is there. That spot is there. Then second time meeting, many time because Uddhav was staying there for long time. Uddhav жил долгое время там, не как Акура приехал и уехал. Because Uddhav was giving responsibility to quench the heart. Было дано задание успокоить, потушить огонь разлуки в сердцах Раджаваси. И Кришна сказал ему, что надо очень, как сказать, очень мягко, очень аккуратно их утешить, поскольку они практически умирают, они всегда думают обо мне. Будь Удав, Удав, будь осторожен, но Удава не было такого чувства, кто такие в Раджаваси. Удав, он не мог сказать. Он первый раз был туда послан, но он не знал, кто такие враждаваси, какие чувства у них. Хотя он очень образован, он очень умен, но перед враждаваси Удав был подобен глупцу. Я не говорю это, Удав сам говорит о себе так, что перед группой враждаваси он говорит, что я вижу, что я самый глупец среди них. Я хочу спорить с ним, утешить, как я могу утешить. Нет никакого решения. Then I can show you another spot. I can show you another spot near Gopeshwar. Near Gopeshwar, you see Dhir Samir. Near Dhir Samir, not actually near Dhir Samir. It was just, you know, a little far. Another spot. That is called Gangudri. That's what is called Gangudri. Место Гангудри называется. Оно полно деревьев, банана. Full of banana trees. Very nice place. And this one is near. So Jamuna water вот is so nice. Там вода Ямуна, она очень прекрасна, и также wind blowing very gently. So if you go there, you can go mad. Там прекрасный ветер. Если вы пойдете туда, вы. Now at present you cannot see because your eyes is blind. Vrindavan like to hide from your sight. But that time you see so nice. Не сможете видеть Вриндаван, поскольку Вриндаван хочет скрыться с ваших глаз. Ямуна настолько прекрасна. See, you know, beach of Jamuna beach. At the same time, you can find. И там можно найти сад бананов. Такой есть естественный, как сказать, сад бананов. И там Удав он сидел и утешал и передавал послание Радхарани. All gopikas. И все гопи. They applying chandan. Они. Banana leaf, you know, banana leaf. Radharani touching banana leaf, it instantly get dried. This, you know. И Радхарани, когда прикасалась к листьям бананов, они сразу же высыхали. Ее сердце настолько горело этим чувством разлуки. Get burnt, you know. If whole body burnt, doctor they usually keep this person on banana leaf. Но сейчас, но в Индии, если у кого-то жар, то этого человека кладут на листья бананов, или если вы обожглись, то эти листья бананов, они помогают уменьшить жар. Но Радхарани, сердце Радхарани горело настолько сильно, что эти банановые листья, они сразу высыхали. Я уже говорил he couldn't bear. Вчера, he is not opening the bhajan kutir. Один саду, after Sangha Bhajavasi break bhajan kutir and find такого чувства разлуки. Sadhu up to this point burnt up. Он практически весь сгорел от чувства разлуки, подобно этому углю. In the separation of Radharani and Govinda, burnt up. You cannot believe it. You cannot believe, not possible for you. This way, that is another spot I can identify. That pause is Гангудри. Why this name? И почему это имя Гангудри? Значит, all the, you know, все interpretation, all the argument, Uddhava's brain all gone out of order. То есть Удав, он там, можно сказать, сошел с ума, вся его логика, весь ум, он уже не работал. Все, он видит, что все мои аргументы, все мои послания, которые я принес для Враджа Гопи, все это бесполезно, что я могу сделать? Их чувство настолько глубоко, что мне стыдно подходить к ним, к Радхарани. Почему я пришел? Я чувствую, мне стыдно, я вижу, насколько возвышены они. Их баба, их чувство настолько высоко, высоко и настолько мал я, о Кришна. И поэтому Удав, он начал плакать. Удав не может находиться, он начал плакать. И он понял, что он бесполезен. Бриндаване кимапи гулмалатао судина ядустаджа саджана маджа патан чедпа вежу мукунда падабим сутивим бигам. All, you know, I want to be a lost partner. Я хочу стать пылинкой на лотосных стопах тех гопи. Юсам хаосам бриндаване кимапи гулмалатао судина. О, Кришна, о Господь, я хочу родиться во Вриндаване как пылинка, и если ты хочешь, я могу стать травинкой. Лата, гульма лата усудинам, аушади. You know? Why? Why? А почему? In that case, you know, I have the chance because wind blowing, Brajavasi going, wind blowing, maybe their latest, you know, dust particle can come, I can take. Поскольку я тогда смогу получать пыль с лотосных стоп Брахмаси, даже Брахма Шанкара, они говорят, что они хотят родиться как травинка во Вриндаване, чтобы получать пыль с их лотосных стоп Гопи Кришны. So please arrange. И, пожалуйста, сделай так. И будьте внимательны. Удав говорит так. Асам ахо. Ахо мин? Ахо значит. One kind exclamation. Это такое восклицание. Это возможно для меня получить такую великую удачу. Понимаете? Почему он начинает с таких слов? Ахо значит практически невозможно, но все же это звук ахо используется здесь. Почему? Удав выражает свое желание, что это практически невозможно, но все же, если это возможно, и те, кто изучает санскрит, они знают, чарона рену, рену значит одна пылинка, не много пылинок, а я хочу стать одной пылинкой. Вриндаване кимапи гульмалатао. Я хочу родиться во Вриндаване как травинка или пылинка, поскольку это за пределами моего понимания, осознания. Какое чувство у них есть к Кришне? Это невозможно, мой ум не может представить это. Жизнь. Кришна — это их жизнь. Если жизнь ушла, то они так умрут, и Удав, он плачет таким, таким образом, и в итоге он говорит, те муни-риши, они так много аскез совершают. И вот, ты знаешь, любовь в Враджаваси, они все правила предписания, они нарушили, они, вопреки всем запретам, они отправились к Кришне, все правила общества и прочее, прочее. Может, кто-то будет критиковать нас, но им все равно они отправились к Кришне. Они не могли сдержаться, чтобы не уйти к Нему. И такое, и такие всякие социальные запреты, социальные семейные этические правила, предписания, они нарушили все это и отправились к Кришне. Саджана маджа патхам читва, rules and regulations there in Vedas, Purana, everywhere, rules and regulations, they break. For Krishna they are breaking, but you are breaking. Ради Кришны они это все сделали, но иногда, но, а мы получается, а мы если нарушаем, то нарушаем это для собственных целей. Sandesh means it's called Uddhav Sandesh. Sandesh means actually message. Sandesh значит послание, и вот Uddhav Sandesh это глава называется. But now after discussing, you see, вот после этого Удав он пришел к решению, это невозможно. Actually, Krishna sending me to get a lesson from here. I think so. Because so long I was thinking I am a very wise man. Может быть, Кришна отправил меня к ним, чтобы я получил урок, поскольку я думаю себе, как очень мудрым, я ученик Брихаспати. Я очень разумен. И также я иногда даю советы Кришне. Удав спрашивает у меня, что делать в той или иной ситуации. Who is Saran? Is written. There is a, nobody can control Krishna. Никто не может контролировать Кришну. Все знания и прочее, оно исходит от Кришны. Я очень глуп. Я такое все время советовал, давал советы Кришне. Give me advice. И Кришна, Кришна просил меня советы. Я был глуп, что я думал, что могу. Ему, что мог ему что-то посоветовать, и наверняка Кришна отправил меня сюда, во Враджадхаму, чтобы я избавился от ложного эго, что я думал о себе как очень глупым, и я, придя сюда, вижу, что я глупец. Есть много вещей, которые я должен узнать о Гопи и Враджавасе. Calcutta University, Oxford University, but you are police number one. На пути Баджана все его образование, оно было бесполезно. То есть в Infinity World, they should approach Brajavasi and learn properly. От них все должны изучать. A question of big lesson. Это большой урок они могут дать всему миру. But we think we are educated. Но мы думаем, что мы образованы, получили какую-то степень с Калькутского или Оксфордского университета, но какой толк от этого? Мы должны получить такой сертификат от Враджа Гопи, и тогда Кришна он может принять нас. И вот народ там так плачет в своих киртанах. Я хочу родиться. Bengali, you must learn Bengali. Вот вы должны изучать бенгали, иначе вы не сможете получить вкус. Брисуханупуре, джанамалабхиво, I can take birth in Брисуханупур, Варшана. Родиться во Брисуханупуре, Варшане, и как? I can keep hope that that time, and that надеяться, что мой отец и мать, arrange my marriage, они женят меня в Яваде. Брисуханупуре, джанамалабхиво, and Javote. Viva our marriage. I can get married there in Vishwan. You know, there in Jabat, where I have 100% chance to stay with Radharani and serve Radharani. И там у меня будет возможность служить Радхаране. Смотрите, наша Гаудия, Гуру Варга. Вы можете, не можете представить, насколько высока наша цель и где мы находимся сейчас и куда мы должны достичь. Если вы осознаете все это своим сердцем, то сразу же вы перестанете спорить с кем-либо. Что толку я занимаюсь этими глупыми вещами, куда мне нужно идти, чего мне нужно достичь, всякие споры и прочее, вы все оставите. Я знаю много садов, которые оставили все и ходили с леса в лес, плакали, yes. молились Кришне. Some devotee на, with one, one, один преданный, you know, он с boom, you know, этим веником cleaning. Только ходил. Only they are doing this seva. Он только кунджа-сева занимался, только под, подметал и плакал. With a boom in, you know, this in chest. Like, you know, Локанат Госвами, Нарту Даку. И вот как Локанат Госвами и Нарутам Таку, Нарутам Таку, он плакал, он тогда убирал это место, где Вайшнава. И то есть это все было чисто, он имел аромат чандана. И вот с этим веником этот садон плакал, и когда же у меня будет возможность прикоснуться к лотосным стопам моего Гурудева. Я, Локанат Госвами говорит, я никогда не... давал никому никакого посвящения. Watching one day, he's a son of king, Krishna Chandra. Он был сыном царя Кришна Чандра. His name is Narottam. Его имя Нарутам. He is cleaning stool and urine. И он and crying to the очищал, woman there. Он очищал это место, где ходит в туалет. Come. И когда он увидел это его смирение, он обнял его и сказал, я дам тебе дикшу. Гоукишодас Бабуджи Махарадж, он был вынужден дать дикшу Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати. Это эволюция. Если я буду говорить харикатху только на эту тему, это будет эволюция. Подобно эволюции во всем мире, как это возможно? Он лучший, наивысший пандит во всем мире, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. Он принял Гурудева, у кого не было образования. Это подобно эволюции, если я объясню, вы садитесь сама. Не пытайтесь выражать какое-то ложное эго. У нас нет ничего. Мы просто... нищие. И даже если у нас есть много денег, но мы должны просить настоящего. И таким образом Удав, он говорит, вот он жил там какое-то время, вернулся к Кришне. И начал, и чтобы рассказать о своем посещении Враджа, но тем временем Радхарани, ее чувство Радхарани, оно увеличилось. Удав возражал, но ее чувство оно увеличилось. Кому сказать? Удав говорил, кому же сказать мне, кому? Кто может рассказать о ее чувстве, насколько оно велико? Удав он так много узнал, он в Раджа-группе, может, для этого Кришна отправил меня в Раджа-даму, чтобы я получил такой великий урок от всех в Раджа-васе. Now Radharani, и вот Радхарани, она почти сошла с ума. One honey is coming, и black вот beast. Одно пчела прилетела. Она сказала, ты знаешь, кто ты. Ты обманщик, ты посланник Кришны. Like она даже не думала. Radharani in front of Radharani is like this. Hey, I know. You are the messenger of Krishna. Very clever you are. Go! Даже на пчелу она подумала, что она послание Кришне и хочет ей польстить как-то. Но Радхарани сказала, чтобы она улетала прочь. Настолько высоко ее баба, ее чувство. Радхарани. Это очень тяжело понять, если вы возвыситесь до того уровня, тогда я могу вам что-то сказать о ее чувствах. И вот Мадупо Китаба Бандхо Мас Пришангхи Сапатня Кучо Билю Лито Мала Кумкумо Хэна Масру Сустру Хирана. Ино. О, Мадупо! О, Ино. О, пчела. О, Ино, Баттерфлай. Black Beast. I know. You are the messenger of Krishna. Eh? Don't знаю, come. Ты посланник. Don't come and don't try to touch my lotus feet. Кришна, не подлетай ко мне. Я знаю, ты хочешь мне льстить. Eh? To. No, don't come. Don't touch my lotus feet. Go. Radhana is speaking like a madman. Like mad. Madhupo. Eh, Kitaba Bandho Mas Prisangi Sapat. I know. I am not going to explain this sloka. It's very nice sloka. I should not speak in front of you. I have no right to speak in front of you. So I like to drop this wine. So nice, Baba, you see. After that, you see, here actually, now Uddhav like to go back. You know? Uddhav like to go back. So, Baba has big feeling, you see. Braju, ultimately Uddhav watching, what is the condition of Braju Gopikas? I came вот here Uddhav, to find some solution, понял, but situation just чувство going on. Он... I came here to find some solution. What solution? I am a foolish. Now ultimately Uddhav watching, those Braju Gopis like crazy man watching, you know, on sky and crying. Hey Nath, hey Ramano, и вот он видит, что в Раджа-гопе они, как они молятся Кришне. Hey Ramanath, Brajo Nathati Nasano, Mamuddhara Govindo, Gokulam, Vijinarnavat. We are in the ocean of, you know, suffering. Мы находимся в океане страдания. We are in the ocean of suffering. Мы находимся в океане страдания. О, Раманат. Они зовут его. Hey Nath, hey Ramanath, hey Brajanath. Hey Brajanath, we are in the ocean, you know. Мы находимся в океане страдания. Could you come and save us? Можешь ли ты прийти и спасти нас? Мы практически мертвы. Hey Nath, hey Ramanath, Brajanathartinasano, Mamuddhara Govindo, Gokulam Brijinarnava. You know, all Gokulvasi, those who are Nanda Grupo, Gokulvasi. Nanda Gokulvasi. We all going to die. Мы все умрем. Now it's up to you. Это зависит от all medicine тебя. Is there in your hand? Лекарство, оно you know, в ваших it is actually руках. 47 руках. Chapter, вот, so, actually 52 sloka. He Nath, He Ramanath, Brajo Natharthinasana, Brajo Natharthinasana, Mamuddhara Govindo, Gokulam, Vijinarnabhat. We are all going to die. Now Uddhavji ultimately, you know, going to go, you know, go back. И вот Уддхав вернулся. Sloka, already recite the sloka, you know, Asa Maha Charan Renu. I already told, but still I can read again. Asa Maha Charan Renu Jusa Maham Sam Vrindavane Kimapi Golmalatao Sudhinam Yadustajya sajjana majya patan chitva bhejum mukunda padabim sutivim bimiga bande nanda vajastrinam padarenam aviknasa yasam harikathad gitam punati bhuvanatrayam bande nanda vajastrinam padarenam aviknasa Yasam Harika Sadgisam Punati Bhuvanatrayam. It's nice sloka. Very nice. Asam Ho Charanini, it is actually 61 number sloka. After that, Uddhavji praying, doing Vandana. И вот Уддхав, он так возносит Вандану молитву. Банде Нанда Ваджастина. I am doing Vandana. All those Braja Gopikas. Because я возношу молитву всем Раджа-гопи, поскольку они плачут и воспевают славу Кришне. И одно, каждое слово и харикатха с их лотосных стоп, она может очистить все три мира. Хотя здесь иногда происходит харикатха, и вы не можете даже себя очистить, но смотрите, одно слово, произнесенное чистым преданным, настоящая харикатха, она очистит все. Но поскольку, то есть настоящая харикатха, ее достаточно, чтобы очистить вас и все три мира. Но поскольку в этом мире под видом харикатхи совершенно какая-то политика или что-то еще происходит, поэтому этого не происходит. Как в случае с Гуру Кишорой с Бабаджи Махараджем и одним его последователем, он сказал, что не нужно идти в Навадвипу слушать харикатху, поскольку там все осквернено, и то место, где сидел этот спикер харикатхи, он, там нужно на 20 футов выкинуть землю, все это, а потом очистить водой и глиной Ганги и коровьим навозом. Но сейчас можно видеть, что харикатха вроде как где-то есть, но эти те, кто говорят, они все говорят не ради Кришны, а ради каких-то материальных вещей, ради денег, ради почета или еще что-то. И шастра такие люди сравниваются с проститутками еще хуже. So harikatha is not a matter of business. Харикатха это не какой-то бизнес, который могут все, ну, заниматься какие-то профессиональные лекторы. Если вы хотите освободить падших душ, то какие ваши обязанности, что вы, на каком положении вы находитесь, поскольку перед тем, как начать Бхагаватам, Брама дал наставление Нараде. О, Нарад, все люди должны обрести благо. Это условие Брамы. Ты должен говорить так, чтобы все смогли обрести благо. Почему не обретаем? Потому что говорят, Бхагаватам с целью заработать денег или еще с чем-то. Абхинаса, значит, непрерывно я хочу поклоняться пылинкам с ваших лотосных стоп. Ясам харикасадгитам пунати бхуванатрайан. You know, бхуванатрайан means саргамата патал. All can be purified very easily. Now Удав, now getting big lesson. И вот Удав, он получает такой урок. Удав is very happy now. Удав, он очень доволен сейчас. I thought I'm the wise number one. Я думал, что я очень умен, но я вижу, что я глупец. И я получил этот урок. So now you see. И сейчас. Удав going back with so much, you know, вернулся so much donation. Because Брджавас is назад и с так много всяких пожертвований они передали ему, и через Удава Кришна говорит. Speaking. Very shortly I'm coming. Что я скоро приду и буду с вами. Не думайте. Кришна саттаврата, Кришна он сатьяврата, он не обманщик. Но then don't think otherwise. Кришна giving argument, you know, message. Кришна. You cannot, сказал им, что попроси Враджаваси еще немножко пожить. Я скоро возвращаюсь, у меня какие-то обязанности тут, я закончу и вернусь. Но аргумент дан Джива Госвами, он превосходен. Even fraction of second, Krishna not going out of Vrajada. Then how you can reconcile? To hear Harikatha, you have to give me life, long time, infinite life. I cannot stay in Vrajada. Not possible. This is not a matter of lecture. This is not a matter of lecture. This is not a matter of lecture. This is not a matter of lecture. This is not a matter of lecture. This is not a matter of lecture. This is not a matter of lecture. This is not a matter of lecture. This is not a matter of lecture. Many times Krishna sees you. Кришна много раз уходит внешне. И даже тогда на суджо, на суджо, На Курукшетре. Что все Враджаваси идут туда, чтобы встретиться с Кришной, Радхарани, Лалита, Вишака. Какой бхава они обмениваются, с какими чувствами они обмениваются друг с другом. И вот там Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что мы Враджаваси, Враджагопи. We are bound to come here, but мы вынуждены прийти сюда, но здесь слоны и прочее. Big majestic arrangement. We don't like. Мы не любим этого. We like to... Мы хотим. So we meet you, Krishna. Мы встретили тебя, Кришна. We have come here to мы meet пришли you, Krishna, сюда, чтобы встретиться с тобой, но это встреча наша несовершенна. We like to take you again back to Vrindavan. Мы хотим забрать тебя назад во Вриндаван. It's all decorated, ornament. Все это украшено. Very nice Gokuldam, Jamuna Nadi, Giriraj Maharaj. Radharani speaking. И вот Радхарани говорит, я не доволен, ты должен вернуться назад. О, Гопинат, когда ты вернешься во Вриндаван, тогда я буду знать, что ты доволен мною. И вот Радхарани говорит, so my mind is equal to Vrindavan. То, что в читании Читамрите говорится, что мой ум не отличен от Вриндавана. My mind is just equal to Vrindavan. No difference, my mind. So taha tumar charanodaye jodi kada koraudaye, if we can find that your lotus feet again in Vrindavan, найти твои лотосные стопы опять во Вриндаване, то мы поймем, что ты даровал самую наивысшую милость. И это такая молитва Радхарани. Посмотрите. Но Кришна говорит, я в Двараке, когда я нахожусь в Двараке, я моя вся постель намокла от моих слез. Рукмини Сатьябама, они спрашивают, почему я плачу? Вся моя постель подобна озеру, она мокрая от слез. А Кришна говорит, вы не можете понять мое сердце. Если я скажу о чувстве моего сердца, вы все равно не сможете понять, и что толку? Рукмини Сатьябама, они тоже встретились с Радхарани. Они оставили свое самомнение, поскольку когда они встретились с Радхарани, они осознали ее величие, их как сказать, малость. Everywhere or any devi you see. All coming from Radha. Все исходит из Радхарани. Любые деви, любые. Шаттабхама, or Lakshmi, or any. Рукмини Сатьябама, Лакшми или вообще что-либо. Все шакти. Все исходит из Радхарани. Ее лотосных стоп. Такое высокое положение она занимает, и какой аргумент я же могу еще привести? И вот Удав вернулся, он плакал перед Кришной, его голос, он замер, он не смог говорить дальше, вот он передал все эти пожертвования, которые ему передали для Кришны. Кришна, услышал все от него, и после этого. Then it is. I am describing the thing there in Dwarka, but not. I'm not. This is not the topic of Dwarka. It's a Mathura. Сейчас о том, что в Матхуре происходит, я говорю. И вот. After that, you know, Akrur was sent to Hastinapur to get the exact news there. What kind of treatment? You know, on the Dhritarashtra and you know Duryodhana giving to my you know Pancha Pandava. So to get exact news information, Akrur now sent there. Akrur gone, and then he can come back and give information. In the meantime, we find Jarasandha become very angry. вот, тем временем Акулу отправили в Хастинапур, а Джарасандха он очень разгневался, он решил убить Кришна Баларама и всю их династию заодно, поскольку Камса умер, был убит. И вот вся Матхура, она была оцеплена. Джарасандха, он захватил всю Матхуру, он был очень умен также. Джарасандха сказал, мне не нужны обычные солдаты, нужны особые яваны. Яваны. Они самые... When government fails, ultimately government releases them from cave. They are crazy. They can see anybody kill. Everywhere, all government, all Indian government. When government totally fear, then leave them from gate. They open gate. Спецназ этого Камсы. They like mad, rakshas. И вот они ракшас. They don't understand. Their brain is out of order. So the javan. If javan coming in front of Brajavasis, and if Mathuravasis, they can suicide. So этим... javan. So is Jarasandha is very clever. Jarasandha coming in front of ничего хорошего с этого не получится. И вот with, you know, javan. Он пришел в Матхуру с яванами. Then Balaram become и very angry. Balaram очень разгневался. And talking with, и you know, начал говорить. Кришна, oh my brother, stop! Брат, смотри. Me alone sufficient. Меня одного достаточно. Я убью всех. I can kill Jarasandha within fraction of seconds. Джарасандху с его окружениями, как Кришна сказал, о, старший брат, не делай этого, почему? Причина есть, слушай. It is our, you know, это наша to тактика kill javan, not убить no, всех I can kill яванов, а не Джарасандху. Нет, поскольку Джарасандха вернется со всеми. So we have the chance to kill. We can sit here when Jarasandha again come. Тут Джарасандха придет, уйдет за подкреплением, потом мы их опять убьем, опять кого-то придет, мы их опять убьем, и таким образом можем всех явно поубивать. И вот так 18 раз он приводил новых явных. И Кришна с Баларамой их убивали, а он опять приводил. Ну как, например, в 60-х, вот какие-то 60-х годах, мне было мало достаточно. Был такой генерал, он в то время... Gradually you come back to India, as if we are defeated. Manisha giving order. И он дал такое наставление солдатам, что нужно отступать, как будто мы побеждены. И когда китайских солдатов много зашло на территорию Индии, они окружили и эти китайские солдаты, им ничего не осталось делать, как выпить яд и умереть, чтобы не попадать в плен. Это такая тактика у него была. И вот Джарасандха, он пришел, и Кришна Баларам, он... Кришна Баларам, они ушли, поскольку... Тем временем Кришна с Матхуру вместе со всем Матхуру в два руку перенес. И Вишвакарма сотворил прекрасный город в воде. В два руки. Before initiation I went there. After initiation I never think был там. Very long ago. Ну, давно достаточно, еще до того, как посвящение получил года. Сейчас я не чувствую необходимости ездить по всяким местам. Никогда не был. Меня приглашают, но я не, мне тут хорошо. Не езжу, а по двораку. Very nice then. All around sea, and и вот это очень прекрасный город, окружённый морем. И вот когда все кончилось, Кришна Баларам, они как будто они, испугались, Кришна Баларам побежали. Все явно... Hey, cat, defeated actually. And coward, cat. They are running now. Krishna Balaram going. After that, Krishna, Balaram, what do? Entering one very nice Postravan Parvat, one nice cavity. They saying here, entering here. After that, what happens? You know, there is Muchukunda. From Sapta Yuga is sleeping very nicely, sound sleep. Вот что дальше случилось? Там from Sapta Yuga, Muchukunda so powerful king. Пошли в какое-то место, где Muchukunda спал. We like to give you benediction. What benediction? Actually, I'm very tired. I like to sleep. И вот Muchukunda он очень устал, хотел поспать и спросил, сколько ты хочешь спать? Он сказал, очень долго хочу спать. И вот если кто-то разбудит меня. Я хочу, чтобы он умер. И полубоги благословили его, этот Muchukunda пошел спать в своей пещере. И вот яваны, они пошли искать Кришну. Баларама смотрит. Этот там Muchukunda спит, они пнули его, Muchukunda открыл глаза, спросил, кто вы. Все яваны, тысячи, сотни тысяч яванов, они сгорели в огне. And first, Muchukunda Raja, first Parvat is not, as Parvat is very nice. From there, Jarasandha actually Postravan Parvat. And Jarasandha watching again. Вот, ay, coward. Jarasandha смотрит опять, не получилось. Then they go up, in that, hilly place. Jarasandha says, who is going to search big, we can do one thing, we can set fire. So they can. И вот он, когда они зашли в какую-то лес какой-то, Джарасандха решил сжечь их, чтобы не искать. Так много там сухих листьев было и прочее, и он поджег этот холм. И тем временем Кришна Баларам, они оттуда убежали в Двараку, но Джарасандха он принял решение, что сейчас, но он думал, что они уже умерли. Он был уверен, что они умерли, поскольку сожег их целый холм. И тем временем они так все Кришна их всех перенес в Двараку и там Brishandhaka, Jadava, they are all different kind of branches of their destiny. They are staying very nicely there. No problem there inside, see. Very nice arrangement all there. You know? Some there, Balaram, father, mother there. Balaram took decision to marry. It was the arrangement of Krishna. Это по воле Кришны произошло, и вот я уже сказал вам, Ревати с отцом отправились на Брамалоку, что не было достойного жениха, и Брама там был на каком-то мероприятии, они подождали, потом поклонились Браме, сказали, зачем мне приходят, кому же дочь что отдать, и Брама сказал, пока вы ждали уже, Сатья-юга кончилась, Двапра-юга кончилась почти, как это? Да, здесь время же быстро идет. В Брамалоке так, точнее, медленно время идет. Мы на этой Мартялоке время тоже по-другому идет. Тяжело понять, но так или иначе, Брама сказал уже, Сатья-юга кончилась, Трета-юга кончилась, Двапра-юга на исходе уже. И ну, смотрите, Кришна Баларам явились, родились здесь, и ты вернешься, и Баларама можешь отдать свою дочь жены. Ревати. Now actually, Rukmini, Vidarbha Raj, you know, they actually Rukmini Haran. Now actually very nice topics. I already told you different kind of procedure of marriage is there. И вот я уже говорил, есть различные виды женитьбы. Есть ведическая процедура гандхарвов, цари в предыдущей эпохе, они авторитетные цари, они могли жениться согласно традиции гандхарвов, или как ракшасы. Это когда похищают чью-то дочь и женятся на ней. Это такая ракшас, такая традиция ракшас, ракшасов, это для кшатриев только при минима. So here no way, no chance. И, ну, не было возможности, что делать, you know, и царь. Бхишма, Путро Рукми. And Бхишма Раз Канья is Рукини, just Лохи, Махалохи. Это, when Рукмини, just hearing so many topics about Кришна, took decision. Рукмини, когда так слышала о Кришне, она решила, что только Кришна может быть моим мужем, и никто иной. And father is also ready. И отец тоже сказал хорошо. Father, отец, он тоже одобрил ее решение. Но брат, son of this Vidar, you know, son of Vidar, Vidar Varaj, you can very angry. No. Какой-то брат стал очень недоволен, как Кришна. Cannot give. Ни в коем случае. I can give marriage of my sister with Шишупала. Шишупала отдать. That's more glorious. Он более велик, но демоны ракшасы, они так думают, их ума настроение таково, и вот они уже пригласили Джарасанду и всех прочих царьков. И вот из Шишупали уже собрались Рукмини отдать замуж. Когда Рукмини узнала, она решила самоубийство совершить. Что делать? Рукмини отправила одного брахмана с письмом. Иди к Кришне сразу. И отдай это письмо Кришне. But those are Brahman там не пропускали, кого попало, только Брахманов Вайшнавов не спрашивали, и вот этот Брахман, он пошел туда, на Сударма Сабхе, он увидел Кришну, сидящего там, и сказал, у меня есть письмо для тебя, откуда? От Видарбы Канья, от Рукмини, что правда, давай. И вот он, это письмо, прочел это письмо, и после этого Кришна ответил, о Брахман, ты можешь вернуться назад и ответить, что Рукмини, я тоже люблю ее. Так долго я думал о том, как получить общение с Рукмини, как я могу. Но ситуация сейчас сложная, поскольку ее брат против. Но так или иначе, ты должен помочь мне, иначе Рукмини умрет. Нет. Иди, скажи, будь уверен, пускай будет уверена, я спасу ее, давай, иди быстрее. И вот этот Брахман ушел, и тем временем так много беспокойства Рукмини чувствовала. Она ходила туда и сюда, Брахман еще не ходил, не приходит уже поздно, уже завтра свадьбу назначили. Before marriage, they are usually going to that temple and pray Dandavat to Shankar and you know, Uma, Parvati is rude. So here in the meantime, Rukmini вот is too much tense. Рукмини, она очень беспокоилась, думала, что она умрет, что делать. И тем временем, когда Рукмини уже очень сильно переживала, то увидела, Браман приходил. О, Браман, что случилось? Рассказывай. Он сказал, не беспокойся, Кришна пообещал, так или иначе Кришна спасет тебя. О, сейчас я успокоен, я могу расслабиться, но все равно она беспокоилась, поскольку много всяких там царей могущественных, они могут сражаться с Кришной. И тем временем Джарасандра, Шишупал и прочие цари пришли, очень могущественные, на своих колесницах, и было такое, как сказать, шикарная обстановка. Каждому царю был дан свой отдельный дворец, всем солдатам и прочее, прочее. Но Кришны не было. И тем временем утром наставление, согласно ведической традиции, Лакшмияна украсилась. Шакхи. And going very gradually, watching. И вместе со своими, also, you know, also, со своими подружками она смотрела, что происходит. Also, эти охранники, они охраняли ее with their, you know, astra, своими, со своим оружием. Ready. If some problem can be, если что-то случится, они могли убить этого человека. И вот она шла с этим телохранителем, они, а Рукмини смотрела, Кришна приходит или нет. Куда все они делятся? Кришна приходит или нет, но Кришна не приходил. И в итоге они отправились в Амбика Мандир, там Шанкара Парвати, она начала плакать, о мать. And who is Rukmini? А кто такая Рукмини? Махалакшми. Это Махалакшми. And the wife of Shankar, crying in front of. Амбика, жена Шанкара, она молилась Шанкару, о Господь, пожалуйста, благослови меня, чтобы я могла обрести Кришну. They all, you know, offerings, flower and, you know, everything, different kind of cakes, everything made, and offer in front of Амбика, Матаджи, and Гори Шанкар. After that, very sadly coming back. Из колесницы. Он взял Рукмини. Прямо с колесницы и controlling this bell, pulling his hand, and Krishna coming, catching, он взял за руки и улетел с ней. О, Сардия, Рукмини, все начали возмущаться, Рукмини пропала. Смотрите, какой-то пастух, он украл ее, поймайте, убейте его. И все начали нападать на него. И тем временем Баларам решил, и вот Баларам решил быть в качестве телохранителя Кришны и пришел на это место, но поздно пришел. Он думал, что он знал, что Кришна всегда попадает в какие-то передряги, и решил помочь ему. И вот он приехал на отдельной колеснице, и тем временем Кришна забрал уже Рукмини. И Рукмини сидела на колеснице с Кришной, и они уезжали. И Шишупал и прочие демоны начали орать, возмущаться. Если у тебя есть сила, ты сражайся с нами. Кто я? Я Джарасандра Шишупал. Тогда Кришна, он сражался. В итоге, что случилось? Брат Рукмини, он стал его этим агентом. И в итоге, когда все были побеждены, о, мой сын, это наша удача. But still, we are. You see, in my life also same happened. 18-17 times I was defeated, and on 18th time I was successful. Krishna was defeated. So it's on luck. То есть я был 18 раз побежден, а 19 раз я победил. То есть вы должны ждать. И после этого они ушли, и Рукмини решила, если я не побежу Кришну, я не могу вернуться назад. И Рукми, это Рукми был, брат Рукмини, он пришел и начал сражаться с Кришной. Ты низшее творение в твоей династии. И он начал оскорблять Кришну разными словами. И Кришна начал Then Krishna giving order, you save your half set, half head, shape. Half head, set, you know, giving some card on head and go. When Krishna saving head, the Rukmini cries, Oh Prabhu, don't do that, he's ultimately he's my brother. И вот Кришна хотел поручить этого брата Рукмини. Но Рукмини взмолилась, сказала, что мой сын, не надо издеваться над ним. Он брат Рукмини. А ты не знаешь, как вести себя с ним. И вот Рукми, он очень был ultimately like snack coming but not way return to his вот Vidarvaraj. Так он подобно змее. If I cannot defeat Krishna, I cannot go back. Куда-то вернулся, но не свое царство, поскольку он обещал, что his name is Bhajakatu. He make one open new kingdom, then new he become king of that place. Then actually there is so many things actually. I don't know time. И вот там много вещей, потом описывается, потом они женились. So first marriage with Rukmini. И первое с Рукмини он женился, на Рукмини женился. And actually, и потом в Бандирвате. In Bandirbat actually Krishna was very small. Кришна был очень мал, ты еще женился на Радхарани. Склонены к Паракхирасе, они этого не говорят, это в Пуранах описывается. И после Сакья и Паракхи, они одновременно применены к Радхарани и Кришне. Но в то же самое время Радхарани, она вечна. И также мы хотим получить вкус Паракхи Бавы, поэтому это хорошо, если Радхарани приходит из Явата, она жена какого-то Аянгоша. Это тоже подобно катализатору, как в химии, если происходит какая-то химическая реакция, то если добавить какой-то катализатор, оно быстрее все будет. И тут тоже как-то так происходит. И после этого первый сын Рукмини, его звали Прадюмна. Прадюмна, он Камадев. Если я скажу, then I have to speak in details. Должен подобно говорить. Он Камадев, с одной стороны, но с другой стороны, он Прадюмна. Этот Камадев с небес, он не зашел. Но Камадев потерял свое тело. Как? Когда Камадев пришел, чтобы побеспокоить Шанкар Бхагавана, Шанкар Бхагаван совершал баджан, но Камадев пришел, чтобы его обеспокоить. Ему это надоело, что он открыл свои глаза, Шанкар, и из третьего глаза вырвался огонь и сжег все. С тех пор Камадев ждал другого тела, и вот под наставлением Кришны, когда Прадюмна родился, то Камадев тоже родился там. So, Pradyumna, at the same time, вот Прадюмна, Прадюмна из Кришны himself. Сам Кришна, Анирудха, Прадюмна, с этой Чатурвьюхи, с стороны Чатурвьюхи, если смотреть. Но мы должны думать, что And Kamdev came in the form of, you know, и вот Раджуна, Камадев пришел в форме Праджумны из чрева Рукмини, и другой был, Рукмини потерял его, он был маленьким мальчиком. Самба один асур, Камадев. Самба abducted that boy. And a small baby, throw it to ocean. We have some enmity. Похитил его, кинул в океан. In the meantime, that small boy, мальчик, was, you know, swallowed by a big fish. Был, in the meantime, that fish was поглощен большой рыбой. Потом эта рыба была поймана, какой-то рыбак рубил его и увидел что-то. That boy come out of the fish, you know, fish. And you know, Mayavati wanted to get that boy baby, and took that baby, and he was fostering that baby. But nobody knows Mayavati is the wife of, you know, Kamdev. Follow my point. Никто не знает, что Mayavati это жена Камадева. Камадев он принял другое тело и в форме ребенка родился, но. Is the wife of actually Kamdev. Жена Камадева. But not knowingly, no, he take that baby and fostering забрали этого ребенка и, как сказать, this actually, в общем, ребенок вырос тем временем. Someday actually, однажды, that Mayavati, looking at his own, you know, that boy, посмотрела на него. Then that small boy speaking, ребенка, you are my mother, why are you speaking, сказал, looking in this way? Я твой сын, почему ты на меня так смотришь? Она сказала, нет, я не твоя мать, я твоя жена, почему? Ты потеряла свое тело, вот второе, я забочусь о твоем втором теле, хотя бы так с тобой общаться буду, поскольку ты Камадев, а я твоя жена. Mayavati. И однажды, Самбар, демон, and you know Pradyumna, Pradyumna, Камадев, они сражались. And somehow some problem is there. I don't like to discuss. Не хочу об этом говорить. Then you know Камадев, Pradyumna убил. No, actually, и вот now actually this wife is a, you know, wife of Kamdev. Now he is knowing some special magic. Камадев, она знала какую-то магию. У нее были совершенства, и со своим мужем она отправилась в дворцу, поскольку она знала какие-то мантры, которые могут это делать. И после этого Рукмини Сади Бама не смотрит, что. Then Rukmini calculating. Что случилось? This boy is just I'm feeling some, you know, love. Рукмини, она чувствует, что я чувствую какую-то любовь к этому мальчику. Может, это тут. Finally, took, you know, that boy coming. А потом она поняла, что это тот самый мальчик, которого она потеряла, начала обнимать, целовать его. Самбар Асур was killed this way. And all, you know, Daruka was there dancing because Prajunnu come back. Поскольку Прадьюмна вернулся, все жители Двараки были очень счастливы. И тем, там был также царь Сатраджит, Сатраджит Раджа, он очень любил Кришну, это в их традиции находится. Having, giving this Samantak money, special jewel, offered to Satrajit. Sun God become very satisfied with Satrajit and come here, what do you want? Now take this jewel. It's called Samantak money. Samantak money is so powerful, anywhere you keep, every day you can get some amount of gold. Every night. И вот этот камень Самантек, сам как-то так зовут, он очень могущественный, каждое утро какое-то золото он образует, из него какое-то золото происходит, из этого камня. И Сатьяджит Раджа он подумал, что неплохо бы иметь его у себя. И Кришна узнал об этом. От Уграсена они решили, мы цари, поэтому лучше мы заберем этот камень, и он будет золото производить. И люди, живущие у нас, будут благо получать, а если Сатьяджит Раджа его заберет себе, смысл такой. И, ну, а царь этот подумал, что нет, лучше я сам заберу, и тем временем Крита Варма. Они решили убить Сатьяджита и забрать этот камень, поскольку он разгневался. Then actually after that you see, Satrajit Samantagmani, but that Samantagmani somehow, missing. Who's stealing? Nobody knows. И вот это камень, он украден был, и никто не знал, кто его украл. Все говорили, что asking me for this, maybe Krishna stealing. So all rumors going on. Думали, кто же украл, Кришна или не Кришна? А Кришна думал, как я ничего не делал, а меня уже обвиняют. Я должен решить эту проблему. И вот все дваракаваси, они все не поняли меня правильно, и Кришна со своими солдатами, он пошел искать, где же этот драгоценный камень. И вот они ходили по лесам, искали, и в одном месте они нашли. И Сатраджит, его брат, он шел с этим камнем. Это первая информация о том, что брат Сатраджита пошел в лес на лошадях. А второе, может быть, он был убит Кришной. Кришна очень жаден и забрал. То есть они говорят всякую ересь, поэтому лучше отправиться в лес. И вот они пошли в лес, и там нашли этот мертвое тело брата Сатраджита. То есть наверняка какой-то лев пришел и убил его. И после этого, а куда камень ушел? Искали они его, и потом нашли какие-то следы, не особые, не человеческие, какие-то непонятные. И попросили тех, кто за ним следует, подождать, ждите на месте. Мы пойдем в эту пещеру, и они так зашли в пещеру. Дошли до места Джамбуван, вечного спутника Рамачандры. И маленький мальчик Джамбувана, он играл с этим камнем. И когда этот мальчик, он увидел Кришну, он начал кричать, о, кто-то пришел, поскольку медведи. И отец пришел, спрашивает, что случилось. Он сказал, прекрасный человек пришел. Для чего пришел? Ну, рассказали, для чего. Потом Джамбуван и Кришна, они начали спорить. И после этого Джамбуван осознал, что его Рамачандра, теперь я вижу, у тебя признаки Рамачандры, и поэтому прости меня, я совершил ошибку, я бил тебя столько раз, и вот он принял прибежище у него, и Господь, ты должен принять мою дочь, да, дочь. И вот он. О, мой мальчик, это не вопрос играть, дай мне. And a jewel from boy taking, and both jewel and Jambavati. Забрали эту драгоценность и Джамбавати. You know, news, you know, flying. и все и новость разошла, что Кришна умер. Поскольку 21 день он не приходит назад, может быть, Кришна уже умер. И тогда Рукмини и все другие, отец, мать его, они начали молиться и Шиве Махараджу, что мы хотим вернуть нашего сына назад, пожалуйста. И тем временем они видят Кришна верхом на лошади, приехал. Все начали смеяться, радоваться, что Кришна вернулся назад в Двараку. I mean, hand wanted to hand over this, you know, jewel to Sataji. They called Sataji. И он хотел передать этот камень Сатраджи. Он позвал Сатраджи в Судharma Sabha in front of Raja, you know, Ugrasen. Oh, King, you see, I like to hand over this jewel. Because so long they're speaking all rubbish. Ugrasen, я хочу отдать тебе. To clean this, you know, allegation. I was bound to do this, so hand over. Hey, in front of you all, I hand over this jewel. Now no more responsibility. And now, before you, I give this stone to him, Сатраджи. And Сатраджи started to refuse, but Кришна forbade. I was offering. Now I cannot take any responsibility for the consequences of this stone. So many problems, so I take it. You know, a crew, they took decision to take this. In the meantime, you know, big problem happens. That jewel, you know, almost went. In the meantime, практически потерялся, и чтобы стерся, видимо, и чтобы удовлетворить Кришну, Сатраджи, чтобы он решил отдать за Кришну дочь жены. И это тоже проблема, поскольку Сатраджи пообещал Крита Барме или еще кому-то, что ему дочь свою отдаст, и тут он кому-то еще пообещал, и этот Сатраджи Раджа, он... And you know, Akru not, you know, Akru is not there, Krita Barma flying. Akru тоже нет. Where are they gone? All, you know, different spy, you know, they're going, where are they gone? Then Krishna could came to know. Oh, actually, через своих шпионов Кришна понял, что Крита Барма не улетели. And how, you know, Сатраджи, you know, was killed? There is a big problem. So they wanted to get exact answer. How? How Сатраджи was killed? By whom? Или получить четкий ответ, Сатраджи, кем и как и когда, но так или иначе. This way, see. You see, in the meantime, actually, Krishna discussing with Uddhava. Uddhava, this is the situation there. Говорил с Удавой, какая ситуация там происходит. What to do at present? Что делать сейчас? There's big problem there. And Panchapandav there actually. Duryodhana, these. Panchapandava, Duryodhana, and so they are not, doing justice, big problem. What to do? And this Jarasandha issue is big issue. Jarasandha, что делать? Uddhav speaking, Prabhu. Uddhav говорит. You have to go. Oh, really? Вы должны вернуться в Хастинапур. And also you will have to defeat Jarasandha. Победить Джарасандху. Very important. Очень важные дела. You are speaking. Yes. Then I can go. In the meantime, Krishna. And they all gone. Where gone? И вот Кришна уехал в Хастинапур. In the meantime, that Сатраджит was there. И Сатраджит был убит в то время. Кришна уже не было с ним. Who is responsible? И кто это сделал? Кришна Баларам искали. This way actually, they are, you know, they get back, accrued back. And knowing all the situation and circumstances, how it's possible, рассказал. And узнал точно. Krishna speaking, you see. И Кришна говорит, смотри. For this simple jewel, there's been fighting and misunderstanding. Камня так много. It is your duty. Страданий так много. To take the jewel in front of all public and solve the problem. You're making problem in flight. People misunderstand me. Камень отдать людям и показать, что и что. You know, Akrur Акрур Сафалка Нандан. Акрур has some special power. И вот у Акрур есть некая особая сила, где бы он не находился, там дождь всегда шел. Если Акрур уезжал, то like место было плохо. Вот как один Риши был в Рамайне, оказывается, описывается. Он тоже похожими способностями обладал. И вот Кришна поехал помочь Панча Пандавам. И после этого Калинди, как она совершала баджан на берегу реки, и пять этих дочери женили. Рукини, Ямавати, Саттабьяма, Калинди, Митравинда, Сатья, Бхадра, Лакшана, eight. Out of eight, three already speak. Рукини first. After that, you know. Махарадж перечисляет, кого, за кого выдали замуж. Джамбати, after the Саттабьяма, or Мальта. So out of eight, five, you know. Out of three, I already. So five marriage done again. This way, Бхоума. Бхоума was defeated, and you know Бхоума is big, making big problem. Бхоума. Бхоума был побежден. Бхоума, his son is Бхагадатта. Сын. Бхоума is, you know, he is. Бхоума. His kingdom is there. Where is? Как Баладакта, как-то так. Где его Гохати. Царство? Это Гохати. Прагджатиспур. Прагджатиспур. А, you know, they actually. Now Саттабьяма, so many things. Саттабьяма, я не могу все это читать, времени не хватает. И вот Саттабьяма, он хотел. Саттабьяма actually wanted to get that Парияд, you know. Получить цветок Париджата, это особое дерево на российских планетах. И вот. Taking place between Саттабьяма and Рукмини. Саттабьяма и Рукмини они спорили. Нарада рассказал об этом Кришне. О, Саттабьяма, я пришел от Рукмини, о Риши, что ты скажешь? Я скажу, Кришна делает украшает ее волосы цветами Париджата, и она, когда Кришна вернулся, она начала возмущаться, что мне тоже нужны эти цветы. Париджата, и Кришна пообещал, что тоже будет украшать ее волосы цветами этого особого дерева. Then automatically with Krishna actually who going? Саттабьяма. So in heaven also Krishna, on this topic, и вот на небесах. I can take this tree to Dwarka, but Indra say no. Решили, чтобы это дерево Двараку унести, а Индра возмущаться начал, кто ты вообще, опять не сражались. Индра, он знал, что Верховный Господь, но все равно спорит с ним, что я тебе не дам этот цветок Париджата. То есть под влиянием Майи это все происходит. После этого Париджата в Двараку перенесли. Посадили его перед домом Саттабьямы, и вот Саттабьяма, она очень возгордилась, что у нее только есть такой цветок, а у никакой другой жены Кришны нету. И вот Бхоума. Very, 16,000 almost, 100. They, you know, keep all nice, you know, guard putting in a cavity, in jail. At a time I can marry. Он решил жениться на 16 тысячах жен, и решил, ну, их запер где-то в пещере, решил одновременно на всех жениться. Кришна потом его убил, всех жен спас. Шесть тысяч, And Krishna, you know, at a time, everywhere, Krishna's city. Krishna, он, а потом Кришна на ней женился. Everywhere Krishna, original Krishna. То есть это присутствовал на этих всех 16 тысячах свадеб одновременно. И Нарада, видя это, восхищался, как это. Везде Кришна присутствует, и причем везде изначальный Кришна во всех 16 тысячах мест. И потом Нарада пришел посмотреть, как мой Господь живет семейной жизнью. Я посмотрю, и вот Нарада пришел посмотреть, что происходит, и как для Кришны возможно так жить с таким количеством жен. И он пришел в дом Рукмини, спрашивает, что ты делаешь. Говоришь, заходи, Кришна занят. Он пошел в дом Сатьябамы, и там Кришна тоже чем-то занят был. Потом он пошел, Нарада пошел в дом Джамбавати, там тоже Кришна с каким-то ребенком нянчится. Как это? То есть он видит, что Кришна везде есть, и всем везде чем-то занят. И тот самый настоящий Кришна, не какой-то дубликат Кришны, а изначальный настоящий Кришна. Вы не думайте так, что если вот Сабаю Виши он распространил себя с помощью юридической силы во много экспансии. Но Кришна, у него по-другому, он самый изначальный Кришна явился в разных, как сказать, разных местах одновременно. И вот у него в итоге было 16108 жен. Мы знаем, Читракету, нет, да, Читракету, царя Читракету. У него было много жен, но не было детей. Это царь Читракету. И таким образом так много жен. And now one day Krishna, и однажды Кришна, joking with он шутил с Рукмини. Рукмини, Рукмини, ты дочь великого царя, почему ты женилась на мне? Я просто какой-то пастух. Я боюсь Джарасандхи и Шишупала. Лучше ты оставь меня, иди опять к Шишупалу и женись на нем, это хорошо. Ты не подходишь к мне. Я не царь, поскольку во всей династии никто не может стать царем. Это наше проклятие. И Кришна и Баларама, они кого сделали царем? Уграсена. И ты дочь великого царя. И я позволю тебе, иди женись на нем. И Рукмини, она, она, услышав эти слова, она упала, подобно дереву листу банана, на Рукмини. Кришна схватил ее и спросил, что случилось. И вот он как-то ее омывал водой, отдувал, пытался как-то привести в чувство. И Рукмини спросила, что случилось? Почему ты упала без сознания? Я что-то сделал плохого? И Рукмини начала плакать. А Рукмини сказала, Кришна шутит. Кришна шутит. Кришна. А Рукмини думала, что Кришна оставит меня, и таким образом она упала без сознания. И Кришна, он начал шутить, сказал, что я пошутил. Ты думаешь, ты что, это серьезно восприняла, что потеряла сознание, я просто шучу с тобой? И Рукмини сказала, нет, ты не шутишь, ты говоришь правильно. Ты пастух. Рукмини explaining. When Krishna is saying I'm coward, I'm taking bath, you see. Taking, you know, center here in inside sea, then all Shuddha Saraswati is speaking all rightly. Krishna joking. То есть Кришна, хотя он joking, Rukmini, no, joking. Кришна шутил, но Рукмини говорила, нет, ты говоришь все правильно, ты пастух. Почему? Поскольку все эти материалисты, они хотят тебя как-то побеспокоить. Covered from material people. Ну, то есть ты как-то избегаешь этих материальных людей, стремишься в сердца, быть в сердцах саду и ващнава, в которые подобны двараки. Суть то, что ты хочешь уйти от всех этих демонических людей и... То есть дварака, она подобна такому уединенному месту, как остров в океане, где можно от всего скрыться. И я очень удачлив, поскольку ты женился на мне, но сейчас ты хочешь оставить меня, и поэтому я упала без чувств. Но Кришна сказал, нет, я не могу оставить тебя. И таким образом Кришна помог ей. И так каждая жена Кришны, у каждой жены Кришны было 10 сыновей. 10 wives. О, each and every. And from then, Krishna also married. This is multiple way. Они тоже, опять же, женились. 10 to 100, 100 to 1000. У каждого тоже по 10 было сыновей. Так я думаю, вам, что она, как сказать, распространилась. How many lakhs of teacher? How many lakhs of teacher was engaged to give lesson to Jodhubansi small boys? Занято учителей, чтобы вот учить этих детей. Я до. Сколько было? Just to give lesson to all small boys there. Но чтобы заботиться, обучать этих детей, внуков, правнуков и прочих. И таким образом Ядувамшана очень распространилась по всему миру. И вот Анирудха, он сын Прадюмна, он был очень прекрасен. И там в Гуахати, Прагджотишпуре, Ванасур. Болипутро Бирочан. Бирочан это путро Боли. And Бирочан это сын of Прахлад Махарадж. This way. So you see, Ванасур here. Ванасур. Ванасура тысячи было тысяча рук. Он был самый, он такой самый преданный поклонник Шивы. Он всегда поклонялся Шиве. Раван тоже поклонялся Шиве. Раван каждый день он предлагал воду Шиве. Раван actually. Раман был Браман, но, как сказать, из Риши Готы происходил, стал Ракшасом, но как бы вроде как Браман и вроде и нет. И вот каждый день он предлагал воду Шиве и сочинял стихи в честь Шивы, новую стотру каждый день сочинял, как Дигвиджай Пандит. Он сочинял стотры и их произносил, но таким великим пандитом он был. Он Равана. Он сразу эти шлоки не записывал, а по своей памяти он их сочинял и произносил. И здесь Банасур, он был... Шива был доволен им, и по милости Шивы он получил тысячу рук. И однажды он говорил с Гурудевом Шанкаром: «О Гурудев, я не вижу никого. Я хочу с тобой сражаться, у меня так много рук, я не знаю, что с ними делать. Они все как бы чешутся руки». И Шанкар сказал, Шанкар сказал, ты хочешь со мной сражаться? Right, лучше Кришна тебя пускай проучит, и жди. You like to fight with me? I give you. Ты хочешь сражаться со мной? Я благословлю тебя. Я дал тебе благословение, и ты еще хочешь сам со мной сражаться. И вот тем временем дочь Ванасура, у нее была любовь с Анирудхой. Никто не знает, как она узнала о нем из Двараки, поскольку был один из друзей. Уша спрашивала, почему ты плачешь, Осаки, почему ты плачешь, что случилось? Она сказала, что сегодня во сне мне приснился прекрасный человек, он обнял меня. Я хочу получить его. Где он? Где находится? Я не знаю. Но он принял, обнял меня, поцеловал. Я хочу найти его. Как я могла бы найти его, но ты только плачешь, ничего не говоришь про него. И как это возможно? Как спасти мою подругу Сакхи? Но Уша знала какую-то магию и сказала: подожди, в этом мире сейчас тот, кто самый прекрасный. A series of picture I can draw in front. То есть я могу тебе показать их, то ты покажи кто. At present, Usha was handsome, very nice in this world. At present, I can give you a so picture to it. Are you so? Then first showing the picture of Krishna. Она показала образ Кришны, ей стыдно стало. Потом Прадюмна, нет, тоже не то. Потом Анирудху показала. До этого еще много чего было, все нет. И потом Кришна уже Прадюмна пошел. И Анирудха, да, вот он. И тогда я должна принести твоего мужа оттуда. И вот Уша, она быстро полетела туда. И ночью Анирудха спал, и вместе с кроватью она его перенесла к ней. И вот вопрос возникает, как это возможно, поскольку Анирудха, он необычный человек, он практически Кришна. И вы тоже думаете, да, с помощью йога майя Уша, как она могла обрести эту силу? По желанию Кришны все может случиться, как Путана пришла по желанию Кришны. В то время как Читания Чайтамрити говорится, Кришна, там нету майя, и как Путана смогла появиться по желанию Кришны? Это йога майя все организовала, и вот Анирудха, он пропал и... Она была с дочерью Ванасура, никто не знал, вроде не было свадьбы, они уже вместе, и те мантри, министр Ванасура, сказали: вот царь, мы сомневаемся в чем, мы сомневаемся в твоей дочери, мы видим какие-то признаки на ней, что она общалась с мужчиной. Как? Нет, невозможно. Да, несомненно, мы не можем говорить ложь. И Ванасура пришел с саблей в ее комнату, и смотрит, там какой-то прекрасный человек, похожий на Кришну, и вот он схватил саблю и хотел убить его. И вот завязалась борьба, и тем временем дочь Ванасура, она плакала: если ты убьешь его, я стану того, я хочу жениться на нем, замуж выйти за него. Без него, Анирудха, я совершу самоубийство. Но отец успокоился, был вынужден принять ее предложение, что делать. Когда Анирудха был в тюрьме, в Двараке узнали об этом, и Кришна со всеми приехали спасти его, и Прадюмна тоже поехал, и завязалась великая борьба, и как защитить Ванасура. Поскольку Кришна, он отрубил, Сударсана Чакра отрубал одну за одной его руки. Все руки были отрублены, что дальше ему оставалось делать? Которая мать этого Ванасура, она пришла к Кришне в обнаженном виде, чтобы она знала, что только так может она защитить своего сына. Если просто так пойду, меня не заметят. И вот Кришна увидела обнаженную его мать. Он отвернулся, она забрала Ванасура, ушла. И что? Но они потом подумали, зачем сражаться, и решили не сражаться. И first, you know, first marriage done. Is first marriage? I forget to speak. I can touch this point only. First marriage, how done? И первая свадьба как случилась во время брака? The brother of Rukmini. Каты, брат Рукмини. His daughter there. Его дочь была там. Хотя Дваркаваси решили. Then went there with Balaram also. Then somehow Ruki and his friend circle making joke with Balaram. Вот, а еще это. Вот этот брат Рукмини и с другом они начали подшучивать над Баларамой, что он не знает, как играть на каком-то музыкальном инструменте. И они разгневались. Мы нет, но можем. И Баларам начал играть. И каждый раз, когда этот Руки с своим другом подшучивали над Баларамом, Баларам доказывал свою правоту. Но тут уже и голос небес раздался, что Баларам победил, все правильно сделал. Почему вы лгете? Но потом if I defeat, I can give this much. If I betray, I can give this kingdom to you. This way. Еще одна проблема случилась. So they unnecessarily giving wrong judgment that Balaram is defeated. Ultimately, Balaram become very angry and take his plow. В итоге Баларам, Балараму все надоело, он разгневался и их убил. Что делать было? И после этого свадьба уже была до этого, и они вернулись. И это сначала Анирудха женился вот на дочери Рукми, а вторая свадьба Анирудхи и дочери этого Ванасура. Big fighting took place. I mean, Shankar Bhagavan, Ganapati Maharaj, they all came. И вот даже Шанкар Бхагаван и Ганапати они пришли, чтобы участвовать в этом сражении. Because anyway, Krishna, Shankar Bhagavan, has the duty to protect Ванасура. Шанкар был вынужден защищать Ванасура, но не смог. Все его руки были обрублены, и после этого Шанкар начал молиться Кришне: «О Кришна, ты не можешь его убить, он мой ученик, но». Кришна сказал: «Я пообещаю, что я его не убью, я просто накажу его как следует, двух рук ему достаточно». И после этого Кришна ушел. И тем временем Анируддха вот женился второй раз. After the big fighting took place, after that all problems solved. All problems solved. The daughter of Banu Maharaj, Banasur, all came here. In the meantime, there's the Nigaraj Prasangya. One topic on Nigaraj. Потом о Нигарадже тема. I can stop here. I can stop here. I cannot speak more. Ванча Калпатур Васики Пасинда Бхавишва Патитана Павана Бхавишна Бхио Намо Намо. Аса Мохо Чарану Рену Джуса Мохо Мса Бриндаване Кима Пи Гулмалатау Судинам Я дустаджа саджана маджа патанча хитпа бхеджу мукунда падабин сутеми бхеджу мукунда падабин сутеми бхеджу мукунда падабин.